50 бизнес-моделей новой экономики. Уроки компаний единорогов. Авторы: Михаил Иванов, Александр Горный, Алексей Черняк. Предисловие. В Graduate School of Business Stanford University, где я преподаю, мы очень успешно практикуем кейс-метод. Разбираем реальные ситуации из жизни разных компаний. Так студенты могут учиться на чужих ошибках и успехах и затем применять усвоенное в своем бизнесе. А в этой книге собраны бизнес-модели сразу 50 интересных компаний с огромной капитализацией. Любая может оказаться той самой недостающей идеей или практикой, которая подтолкнет вперед вас или ваш проект. Даже для себя я нашел несколько новых идей и неизвестных фактов. Единого рецепта успеха для стартапа не существует. Это всегда комбинация работы основателей, инвесторов, команды, плюс, конечно, щепотка удачи. Но авторы постарались выделить некие общие слагаемые, и их выводы заслуживают внимания. Искренне рекомендую эту книгу предпринимателям, инвесторам и студентам бизнес-школ. Это хорошая инвестиция в ваш будущий успех. Илья Стрибулаев. Дэвид С. Лобел, Professor of Private Equity and Professor of Finance Graduate School of Business Stanford University. От авторов. Кто станет лидером через 10-20 лет? Если сравнить топ-20 компаний-лидеров по капитализации 20 лет назад и сейчас, вы увидите, что лидерство сохранила только одна компания – Microsoft. Saudi Aramco, Cisco, IBM, ExxonMobil, PetroChina, General Electric. Что общего у этих компаний? Все они занимали первую в мире позицию по капитализации. Значимая их часть сейчас не входит даже в первую десятку. Быстрая смена технологий сокращает срок жизни бизнес-моделей и ускоряет процесс смены лидеров. В этой книге мы отобрали и проанализировали компании с интересными бизнес-моделями, которые меняют свои индустрии или создают новые. Значительная часть таких компаний-дизрапторов, нарушителей сложившегося порядка, уже достигла капитализации в 1 миллиард долларов на частном или публичном рынке, при том, что их средний возраст около 10 лет. Традиционные компании плохо меняются. Не Ford или Toyota сделали массовый электрический автомобиль. Не Sony сделала iPhone или iTunes. Даже сравнительно новые технологические компании с трудом запускают инновационные проекты. Google купил YouTube, закрыв свой видеохостинг, но полностью проспал социальные сети, включая TikTok, для создания которого были все предпосылки. Microsoft купил Skype, но пропустил лидерство Zoom. Apple после смерти Джобса не запустил значимых новых продуктов. Часы и наушники не тянут на революцию. И это легко объяснить. В сложившихся компаниях и индустриях усилия направлены на сохранение достигнутого. Если компания хорошо управляется, у нее нет лишних ресурсов на новые идеи. Не терпит она и рисков. Представьте себя на месте менеджера компании, где рождается идея нового направления или продукта. Чтобы запустить его, менеджеру придется рискнуть своим годовым бонусом или даже карьерой. Ему проще отказаться от любой новой идеи. Потому риск – удел новичков, новаторов на рынке в целом или в отдельных отраслях. Таким новатором может оказаться любой предприниматель. Это можете быть и вы. Мы приводим описание 50 бизнес-моделей компаний, которые призваны вдохновить вас. Книга разделена на три части, в которых каждый из трех соавторов описывает свой набор компаний. В каждой части даны уроки единорогов, которые мы сформулировали независимо друг от друга. В конце электронной и печатной версии издания есть приложение с перечислением современных трендов, которые мы упомянули в книге, а также диаграмма с технологическими прорывами последних 30 лет, повлиявшими на формирование новой экономики, и алфавитный указатель компаний. Правда, не все компании из этой книги станут единорогами. У многих очень небольшой рынок, например, рынок любителей спорта, петли TRX, очки Form, питание Infinite Nutrition или даже социальная платформа Strava, вряд ли добьются миллиардной выручки. Но мы все же решили включить их в эту книгу, как прекрасный пример современного предпринимательства, основанного на технологиях. Кто знает, может, копируя их подход, вы создадите компанию, которая заменит Microsoft в топ-20 по капитализации. Уроки единорогов номер 1. Автор Михаил Иванов. В мире больше 1400 частных компаний с оценкой больше 1 миллиарда долларов. Их еще называют компании-единороги. Из своих наблюдений за подобными компаниями, клиентом или инвестором которых я являюсь, я могу сделать несколько выводов. Чеши там, где чешется. Часто основатели создают компании, которые закрывают их личные потребности или потребности их близких. Если потребность распространена, получается хороший бизнес. Это несколько противоречит установкам стратегического маркетинга, зато гарантирует высокий уровень мотивации и вовлеченности предпринимателя. На длинном горизонте партнерства работают лучше. Чаще всего у успешного бизнеса несколько основателей. Команды более продуктивны и устойчивы. Люди дополняют компетенции друг друга. Этот вывод подтверждает и мой личный опыт. Так эта книга тоже написана в команде. Все свои бизнесы я начинал с партнерами. Часто среди основателей есть иммигранты. Пример тому Duolingo, Robinhood, Saunders. На стыке культурного опыта, разных образовательных и экономических моделей рождается новый взгляд на неудовлетворенную потребность и нетривиальные решения. Первый бизнес редко становится единорогом. Чаще успешные компании создаются серийными предпринимателями, теми, кто уже создавал, делал ошибки, проваливался и поднимался заново. Основатели Strava, Lemonade, того же Duolingo имели за плечами опыт создания и продажи бизнесов. Это очень важный вывод для тех, кто только пробует свои силы в бизнесе. Не отчаивайтесь, идите вперед. Если не деньги, то опыт вам гарантирован. Большинство бизнесов сочетают в себе традиционную специализацию и новые технологии. Развитие интернета и приложений позволило получить прямой доступ к миллионам потенциальных клиентов. Традиционные игроки, которые хорошо разбираются в предметной части, например, вине или книгах, обычно плохо разбираются в технологиях. Это позволило Vivino и Storytel захватить лидерство на своих рынках. Новые игроки чаще всего отталкиваются от технологий и находят новые решения даже на традиционных рынках. Деньги перестали быть ограничивающим ресурсом. Технологии позволяют запускать стартап относительно недорого. Если у вас есть сильная идея, то деньги на масштабирование вы найдете. Компания Warby Parker была создана на карманные деньги основателей. Фримиум-модель для цифровых продуктов завоевывает мир. Фримиум-модель, когда клиенты платят за сервис без рекламы, позволяет таким компаниям, как Spotify, Duolingo, Strava, Miro, Medium, TrainingPeaks привлекать миллионы пользователей и комбинировать разные источники прибыли. Инвесторы с удовольствием поддерживают такие модели. Платформы. Многие отрасли страдали и продолжают страдать от неэффективных коммуникаций внутри цепочки. Новые бизнес-модели все чаще создаются как платформы, места, где встречаются поставщик и покупатель для совершения сделки. Vivino, Substack, GetTransfer не производят вино, не пишут статьи и не владеют автомобилями. Они являются платформами и зарабатывают на комиссии. Чем больше клиентов, тем выше прибыль платформы. Потому ее стараются сделать максимально удобной и клиентам, и поставщикам. Те, кому это удается, создают очень устойчивую модель. Даже в старые индустрии можно вклиниться с новыми бизнес-моделями. Часто новые компании не изобретают новые продукты. Saunders электровелосипед, Bonobo мужские штаны или Warby Parker очки. Но они меняют саму бизнес-модель работы на устоявшемся рынке, разрушая сложившийся порядок в отрасли и угрожая традиционным лидерам. Duolingo – крупнейшая обучающая платформа. Два ученых-иммигранта обучают английскому языку больше, чем кто-либо в мире. играя. Duolingo – приложение для изучения 40 языков, математики и музыки. Среди сотен обучающих приложений и сервисов это самый успешный проект на сегодня. По крайней мере, в области обучения иностранным языкам. У компании очень сильные разработчики и методологи. Она не боится на ходу менять приложения и методы обучения. История. Компанию создали в 2011 году профессор университета Карнеги Меллона Луис фон Ан, известный также как создатель Капчи, и его аспирант Северин Хакер. Примечательно, что оба основателя – иммигранты. Луис фон Ан родился и вырос в Гватемале, а в США переехал уже в подростковом возрасте. Северин Хакер – швейцарец по происхождению. Первоначальная идея была в том, чтобы люди учили языки, совмещая это с краудсорсинговым переводом простых документов. Позднее эта практика сменилась игровым подходом. Сначала проект спонсировался из стипендии МакАртура, полученной Аном, и гранта Национального научного фонда. Позже в компанию инвестировали Union Square Ventures и фирма актера Эштона Катчера A-Grade Investments. Также среди инвесторов были Google, Kleiner Kaufi Elt & Bayer и даже известный автор Тим Феррис. В 2012 году было выпущено приложение под iOS, а годом позже для Android, которое быстро стало образовательным приложением номер один в Google Play. Более миллиона загрузок за первые три недели. В 2022 Duolingo запустила приложение для изучения математики и работает над приложением для музыки. Компания вышла на IPO в 2021 году и смогла увеличить стоимость к 2023-му. Это мало кому удалось из тех, кто вышел на IPO одновременно с ней. В чем ценность для потребителя? Чтобы пользователи не бросали учиться, Duolingo сделала ставку на игровую механику и элементы социальной сети. Можно соревноваться с друзьями, участвовать в лигах, набирать бонусы. В пользу компании играет то, что выучить иностранный язык на 100% нельзя. Это бесконечный процесс. Критики утверждают даже, что приложение в целом не позволяет выучить язык. Вместе с тем, разработанный Duolingo тест на знание английского принимают многие колледжи США, включая Стэнфорд и MIT. Он быстрее и значительно дешевле TOEFL IELTS и других традиционных тестов. Duolingo использует глобальный тренд на обучение иностранным языкам, математике, музыке с помощью игровых механик. У нее довольно много конкурентов. Например, Rosetta Stone, Busuu, Lingvist. Компания обречена создавать инновации, чтобы оставаться лидером. Как зарабатывает Duolingo? Компания использует подписную и рекламную модель, а также зарабатывает на тестах по английскому языку. Duolingo создана в 2011 году. Стала публичной, тикер Duol, в 2021. Выручка на 2022 год составила $370 миллионов. Текущая капитализация около $6 миллиардов 700 миллионов. На 2023 год у компании насчитывается 500 миллионов активных пользователей. Spotify. От владения музыкой к ее аренде. Бойкий конкурент Apple, Amazon и Google родом из Швеции. Spotify – крупнейший сервис потокового стримингового аудио. История. Компанию основали в 2006 году шведские интернет-предприниматели Даниэль Эк и Мартин Лоренсон. Первые несколько лет она работала только на европейском рынке и была убыточной. В 2011 году сервис был, наконец, запущен в США, что стоило основателям 20% акций. А через год появилась одна из главных функций сервиса – вкладка «Discover», составляющая индивидуальную подборку музыкальных композиций из того, что слушают другие пользователи сервиса с аналогичными вкусами. В 2013-м по компании ударил кризис. Рынок летом резко перешел в мобильный формат, а Spotify запоздала со своим приложением на полгода, и на него пришлось потратить треть прибыли. Из-за неразберихи с авторскими отчислениями платформу покинули многие известные музыканты. Тем не менее, компания росла, разрабатывала видеосервис, алгоритмы рекомендаций плейлистов, функции Spotify Running для бегунов, Discover Weekly с рекомендуемой музыкой, релиз-радар, где автоматически собираются новые композиции от любимых артистов пользователя. К сентябрю 2016 года Spotify выплатила 5 миллиардов долларов авторских отчислений, и известные музыканты стали возвращаться. Теперь компания делает ставку на продвижение артистов, которых еще не взяли в оборот крупные лейблы. В 2018 году компания вышла на New York Stock Exchange через механизм Direct Listing с ценой $165 за акцию. В 2023 году цена акции составила $146. То есть, если бы вы инвестировали на момент IPO и держали бы бумаги 5 лет, вы бы еще не вернули своих инвестиций. С момента IPO компания аккумулировала почти $4.5 миллиарда убытка. Тем не менее, компания пока остается привлекательной для инвесторов. Кроме прочего, Spotify естественным образом начала заниматься продажей аудиокниг, но пока сильно проигрывает лидерам этого рынка – Audible, Storytel, тоже родом из Швеции, и локальным игрокам, например, Litresu в России. Сильным ходом стала покупка сервиса для публикации аудиокниг на различных платформах Findaway Voices в 2022 году. В чем ценность для потребителя? Потребители, любители музыки и другого аудиоконтента, в случае платной подписки за небольшие деньги получают доступ к миллионам треков, которые не нужно нигде хранить. Кроме того, они всегда в курсе музыкальных новинок. И к тому же платформа сама строит им плейлисты из любимой музыки и композиций такого же стиля. Подписка на сервис существует трех видов. Бесплатная буквально принуждает к платной. Она дает доступ к прослушиванию онлайн-радио и готовых плейлистов, но кроме них пользователю выдается вот что. 30-секундная реклама, часто прямо посреди трека, раз в 15 минут. Спонсированная интерактивная реклама, когда придется кликнуть на экран, чтобы пропустить ее. Баннеры на главной странице и логотип бренда на обложках треков. Платная подписка открывает доступ к отдельным трекам, избавляет от рекламы и позволяет скачивать аудио на устройство для автономного прослушивания. Платная семейная в расчете на человека получается дешевле и предоставляет те же услуги, что и обычная платная, но с ограничением. Все члены семьи должны проживать по одному адресу. Для музыкантов удобство в том, что платформа помогает продавать билеты на их концерты. Сумма роялти за исполнение треков существенно меньше. Чтобы артисту заработать $1, в среднем песню должны прослушать 250 раз на Amazon Music или 330 раз на Spotify. Но вы не можете не присутствовать на Spotify, если хотите достучаться до аудитории. Текущий рекордсмен по прослушиванию – Тейлор Свифт. Ее слушает почти 100 миллионов человек в месяц. Именно с созданием Spotify массовые потребители перешли от владения музыкой, кассеты, диски, к аренде, плате за доступ к библиотеке музыки, что подстегнуло тренд на мобильность и минимализм в быту. У Spotify очень сильные конкуренты – Apple Music, Amazon Music, Google, Яндекс Music и другие локальные игроки. Поставщики музыки у всех одинаковые, лояльность клиентов невысокая, издержки переключения низкие, а карманы у Google и Apple точно глубже. Они долго могут терпеть убыток, если ниша им нравится. Как зарабатывает Spotify? Основная прибыль платформы – средства от подписки, немного от рекламы, комиссии от продажи билетов на концерты, самостоятельно или через партнерскую программу, и мерчендайзинга артистов. Spotify создана в 2006 году. Вышла на IPO в 2018. С тех пор цена акций упала. Выручка – $13 миллиардов. Капитализация – $31 миллиард. Количество подписчиков на 2023 год – около 220 миллионов. Medium – самый большой журнал в мире. $132 миллиона инвестиций – пока только убыток. На платформе Medium люди делятся идеями и мыслями, преимущественно в формате развернутых полноценных статей. Но есть и другие варианты – личные заметки, фотоистории, эссе. При этом Medium на равных публикует целые издания профессиональных авторов, известных людей, здесь отметились в частности Барак Обама, Илон Маск, Павел Дуров и рядовых пользователей. Пользуется ресурсом даже администрация президента США. История. Компания была создана в 2012 году сооснователем и бывшим CEO Twitter Эваном Уильямсом как альтернатива его прежнему бизнесу. Вначале она была частью The Obvious Corporation, но вскоре выделилась в самостоятельный проект. В 2014 году платформа впервые привлекла внешнее финансирование и выпустила мобильное приложение для iOS. Во главу угла Medium поставила интерес читателей. Публикации систематизируются по тематике. Автор при публикации относит материал к той или иной коллекции, чтобы людям было удобно читать про все в одном месте. Порядок внутри коллекций также определяется не хронологией, а подсчитанным алгоритмами интересом читателей к тем или иным материалам. Даже объем статей на Medium измеряется средним временем чтения. Платформа преимущественно англоязычная, однако поддерживает и мультиязычные публикации. На втором и третьем месте посты на французском и испанском языках соответственно. В целом писать на Medium можно на любом языке. Medium уделила много внимания и удобству авторов. За свой один-единственный шаблон с простыми настройками и возможностью совместной удаленной работы она получила в 2014 году награду Webby Awards. Цель Medium на 2023 год – 1 миллион платящих подписчиков. У The New York Times, например, около 3 миллионов платящих подписчиков. Так что цель сложна, но достижима. В чем ценность для потребителя? Платформа Medium – удобно и автору, и читателю. Плюсы для автора. Удобный интерфейс. Контент можно монетизировать, что стимулирует писать действительно качественные материалы на незаезженные темы. Пишешь хорошо, получаешь читателей, конвертируешь их в заработок. По сути, платформа помогает авторам получить именно то внимание, которого заслуживает их труд. Самые популярные авторы получают около 10 тысяч долларов в месяц. Правда, таких единицы. Плюсы для читателя. Платформа очень персонализирована. В зависимости от интересов, платформа подбирает статьи в ленте. При этом высока планка качества. Абсолютно все мнения читателей, их заходы и клики проверяются машинным алгоритмом, чтобы максимально удовлетворять потребности аудитории. Выгода обоюдна. Авторы находят своих читателей, а читатели находят своих авторов. Ключевой вопрос – заработает ли бизнес-модель? Тренд таков, что писателей стало больше, чем издателей. На одном только Medium выходит около 50 тысяч статей в неделю. При этом платформа для публикации демократизировалась. Больше не нужно издательство, чтобы выпустить книгу в электронном виде, и не нужен журнал, чтобы опубликовать статью. Вместе с тем, для читателя разница между подпиской и ее отсутствием не очевидна. И без подписки можно читать сколько угодно. А премиум-посты не сильно отличаются по качеству и уникальности от обычных. По факту, премиум-пост или не премиум, решает сам автор. Насколько известно, у редакции нет никаких критериев к бесплатному или платному контенту. К бонусам подписки можно отнести разве что возможность сохранить на устройство понравившиеся истории, а также прослушать аудиоверсии популярных рассказов. Но достаточно ли этого, чтобы мотивировать пользователей тратить деньги? У них широкий выбор. Medium борется за внимание читателя с традиционными СМИ, платформой Substack и бесплатным контентом в соцсетях. Критики отмечают также, что сервис снижает значимость авторства материалов в пользу тематических подборок. Как зарабатывает Medium? От прямой рекламы платформа отказалась еще в 2017 году в пользу нативной. Доход приносит платная премиальная подписка на контент. $5 в месяц или $50 в год. Компания создана в 2012 году. Пока что она не публичная. На 2023 год платформа привлекла $132 миллиона венчурных инвестиций, но остается неприбыльной. С годовой выручкой примерно $12 200 000. Substack. Платформа для продажи контента по подписке. iTunes для журналистики. Substack – платформа для продажи независимыми авторами текстов и аудио по подписке. В число пользователей Substack входят журналисты, профильные эксперты и медиаплатформы. История. Компания была создана в 2017 году Кристофером Бестом, Джайраджем Сетхи и Хэмишем Маккензи. Основатели тогда обратились к небольшому числу авторов, чтобы наполнить платформу контентом, и в 2018-2019 оплачивали их труд за счет инвестиций. К развитию платформу подтолкнул ковидный кризис. В 2020 году на платформу пришло множество журналистов и репортеров из-за спада в традиционных СМИ. И уже в 2021 было более миллиона подписок, половина из них платных. Платформа не ограничивается текстами. В 2019 году Substack добавила поддержку подкастов и дискуссий. В 2022 начала тестировать видеоформат. В чем ценность для потребителя? Потребители Substack — читатели, готовые платить за подписку на отдельных авторов, и авторы, которые хотят продавать свой контент напрямую читателям. Раньше издательства были монополистами по доступу к читателям. Журналист практически не мог заработать вне компании. Читатель со своей стороны также покупал доступ оптом ко всему журналу, а не к отдельным авторам. Интернет создал возможность прямой коммуникации между журналистами и читателями, которые могут платить за работу отдельных журналистов, собирая СМИ по своим интересам. И это меняет информационную сферу. Авторы сами решают, делать подписку на свой информационный бюллетень бесплатной или платной, а также могут делать некоторые публикации общедоступными для тех, кто не является подписчиком. Подкасты также можно монетизировать. Довольно много известных журналистов перешли на Substack. Среди них, например, известный американский журналист Сеймур Хёрш. На его колонку можно подписаться за $50 в год. Среди известных писателей, использовавших эту платформу, Гленн Гринвальд, Чак Паланик, Салман Ружди. Топ-10 авторов зарабатывают больше $20 миллионов в год. У каждого из них больше 100 тысяч подписчиков. Конкурентами компании остаются традиционные СМИ, медиум и бесплатный контент в социальных сетях. Поэтому идет борьба за ярких авторов. Чтобы привлечь их, Substack гарантировала некоторым платежи за первый год вне зависимости от продаж подписок, выплачивая авансы за публикации на своей платформе в рамках программы распределения доходов Substack Pro. Как зарабатывает Substack? Компания получает 10% комиссионных от платежей читателей авторам. Substack основана в 2017 году. До 2023 года привлекла совокупно $82 миллиона инвестиций, но продолжает оставаться убыточной. На 2023 год у Substack около 2 миллионов платящих подписчиков. Выручка около $20 миллионов. Компания не публичная. Strava. Глобальное спортивное сообщество. Если вашей тренировки не было в Strava, значит, ее не было вообще. Strava создала мобильное приложение, которое сочетает в себе социальную сеть для спортсменов и дневник тренировок. История. Strava основана в 2009 году в Сан-Франциско Марком Гейни и Майклом Хорватом. Оба были участниками команды Гарварда по гребле. На момент создания компании им было чуть больше 40 лет. У обоих за плечами опыт создания бизнеса. С момента создания сообщество Strava неуклонно растет, причем не только за счет сарафанного радио. Компания работает с релевантными поисковыми запросами и ключевыми словами в каждом регионе, чтобы охватить максимум целевой аудитории. В 2023 году Strava запустила программу верификации аккаунтов «Синяя галочка». Пока она бесплатна и только для спортивных селебритис. Вероятно, скоро можно будет купить такую верификацию. В чем ценность для потребителя? Strava работает в довольно узком сегменте любителей спорта, связанного с выносливостью, но является в нем безусловным лидером. В основном ее потребители – велосипедисты, бегуны и триатлеты. После каждой тренировки ваш девайс, часы или велокомпьютер синхронизируется со Strava. Если у вас нет ни того, ни другого, приложение в телефоне может их заменить. И ваши подписчики могут видеть, какую тренировку вы сделали. Более того, могут комментировать или просто поддерживать вас лайком. В Strava это называется кудо. Это хороший мотиватор. Вы можете также отслеживать, что делают ваши друзья и известные спортсмены. Продуктом пользуются 2500 профессиональных атлетов. Для понимания масштаба, в мире всего около 1000 профессиональных велосипедистов. Большая часть участников Tour de France выкладывают данные своих тренировок и этапов. Кроме того, вы можете ежемесячно получать свою статистику тренировок. Strava хранит информацию много лет. Но это еще не все. По своей природе люди очень конкурентны, и прорывом для Strava стало создание так называемых сегментов, отрезков трассы, где возможно состязание. Если у вас есть оплаченная подписка, то при приближении к такому сегменту ваш девайс предложит соревноваться с вашим лучшим временем или временем других людей. Похожий сервис пытался запустить Garmin, но у него это не пошло. Другая важная платная функция – возможность находить трассы для тренировок в незнакомых местах. Если вы приехали в командировку и хотите устроить 10-километровую пробежку, Strava подберет вам маршрут. Все это отражение тренда на создание глобальных профессиональных сообществ. При этом у Strava практически нет прямых конкурентов, социальных сетей для спортсменов, кроме разве что европейской компании Komoot, основанной в 2010 году. Компании Garmin, Training Peaks, Ride with GPS для Strava скорее френами, друзья-соперники. Как зарабатывает Strava? Компания использует фримиум-модель, причем зарабатывает не на рекламодателях. Базовым функционалом можно пользоваться бесплатно и без рекламы. А вот для доступа к дополнительным сервисам нужно платить $79.99 в год. Strava основана в 2009 году. С момента создания получила $70.5 миллионов инвестиций. Компания пока не публичная. На 2022 год 100 миллионов активных пользователей. При этом выручка всего $220 миллионов, $2.20 на пользователя. На 2022 год оценка около $1.5 миллиардов. Сондерс – компания, изменившая индустрию электробайков. Как изобрести не велосипед, а новую бизнес-модель по производству велосипедов? Сондерс Inc. занимается дизайном электромобилей, производит и недорого продает электровелосипеды премиум-класса и электробайки. Ее цель – сделать доступной всю эту технику максимальному числу людей. История. Электровелосипеды всегда стоили дорого – от $3000, и их пользователей было немного. Это объяснимо. Само производство велосипедов – индустрия сложная. Так производителю еще до начала сезона надо решить, какие типы и размеры заказывать на производстве, но со спросом можно не угадать, и тогда останутся нераспроданные велосипеды. Вариативность очень большая. И размер, и комплектация, и цвета. В результате крошечная маржа во всей индустрии. Но в 2015 году на рынок пришел энтузиаст латвийского происхождения Шторм Сондерс и сделал уникальное предложение. $1000 за хороший электровел. Но с рядом условий. Предоплата 100%, поставка через полгода, только один размер и цвет, доставка на дом, и вы сами собираете свой велосипед. Тут нужно сказать несколько слов о самом Шторме Сондерсе. Он промышленный дизайнер, но ранее занимался совершенно другим делом. Разработкой маленьких игрушек для детских обедов Happy Meal от McDonald's. И увлекался серфингом. Об электровелосипеде-внедорожнике он задумался, когда получил травму и искал способ добираться до пляжа, чтобы, несмотря ни на что, видеть океан. Когда он собрал свой первый сверхпроходимый электровелосипед, его стали просить повторить модель, и он решил наладить выпуск недорогих и функциональных электробайков. Первый сбор денег прошел на Kickstarter. Я был одним из первых покупателей. Позже этот электровелосипед я легко продал. Сондерс нельзя купить в магазине, и спрос на вторичном рынке очень большой. Михаил Иванов. Было собрано почти 2000 предзаказов. За 5 лет Сондерс выпустила 50 тысяч велосипедов, на ровном месте создав американский рынок доступных электробайков и став их крупнейшим производителем в США. Кроме велосипедов, Сондерс недавно запустил электромотоциклы, которые отвечают глобальному тренду на экологичность, поскольку не производят выхлопных газов и не нуждаются в бензине. С учетом того, что во многих странах стареет население, электровелосипеды будут все больше захватывать рынок, помогая людям оставаться мобильными практически в любом возрасте. В чем ценность для потребителя? Электробайк теперь можно купить по доступной цене. Конструкторы максимально упростили конструкцию и не используют неоправданно дорогие материалы. Один из рекламных посылов e-bike дешевле, чем iPhone. Велосипед от Sondras развивает скорость до 32 км в час. Конструкция двигателя проста и дешева в обслуживании. Аккумуляторов хватает на 48-80 км. Их можно заряжать сотни раз без существенной потери емкости. Плюс широкие шины, прочная стальная рама. Все, что нужно, и ничего лишнего. У компании уже 6 моделей электровелосипедов. Внедорожные, горные, складные. Можно найти модель для своих нужд и не разориться. Как зарабатывает Sondras? Берет полную предоплату при заказе. За счет этого снижаются требования к оборотному капиталу. Продается все, что заказано. Не нужна розничная наценка. Стоимость складирования нулевая. И в итоге значительно расширяется аудитория. Дополнительно компания хорошо зарабатывает на аксессуарах. Брызговики, багажники и так далее. Sondras основана в США в 2015 году. В 2022 году выручка была 18 миллионов долларов с ежегодным ростом 37%. Пока компания частная, но метит на IPO. TRX. Бизнес на петлях. Как больше 20 лет удерживаться на рынке с простейшим товаром? Система TRX представляет собой разновидность тренировок на подвесе, в которой используются упражнения с собственным весом для одновременного развития силы, баланса, гибкости и стабильности корпуса. Сам по себе способ не новый, и патента на него нет. Патент распространяется лишь на название и дизайн петель. История. Основатель компании Рэнди Хетрик, морской пехотинец США, еще в 1997 придумал свои петли TRX. Это просто ремни с ручками. На военных кораблях и подводных лодках нет тренажеров. И Хетрик придумал тренироваться с весом своего тела, используя пояс от кимоно и парашютные стропы. В 2001 году, после 14 лет службы в спецназе, Хетрик покинул военно-морской флот и поступил в Стэнфордский университет на MBA. Он регулярно посещал тренажерный зал, совершенствуя свое изобретение и возбуждая всеобщий интерес. Получив 350 тысяч долларов от частных инвесторов благодаря связям в Стэнфорде и армии, он начал продавать линию тренировочного оборудования, известную сегодня как TRX. Его продукт сложно с чем-то сравнить, и выход на рынок был непростым. Петли легко скопировать, что и произошло достаточно быстро. В чем ценность для потребителя? TRX компактны и при этом могут заменить практически любые тренажеры. Потребители – минималисты, люди, которые хотят оставаться активными даже в поездках, и просто любители силовой подготовки с использованием веса своего тела. Тренировки улучшают метаболизм, сохраняют подвижность суставов, наращивают мышечную массу и развивают силу, и в целом помогают сохранять здоровье. Бизнес Рэнди Хетрика подхватывает сразу несколько сегодняшних трендов на здоровый образ жизни, минимализм и мобильность. TRX даже привлекает венчурные инвестиции, и это довольно интересный кейс для зрелой компании. Как зарабатывает TRX? Компания продает в первую очередь сами петли, но рынок насыщается, и ребята придумали продавать услуги. Теперь треть прибыли приносит обучение. TRX основана в 2015 году и пока остается непубличной. Выручка на 2023 год около 200 миллионов долларов. Форм. Умные очки для плавания. Очки с подпиской на услуги. Очки Форм в реальном времени, когда вы плывете, показывают вам множество данных, проецируя их в одну из линз. Вы можете видеть темп, количество грибков, расстояние интервала и даже пульс. Для этого нужен нагрудный пульсометр, работающий в воде. Они автоматически останавливаются, когда вы отдыхаете возле бортика, и понимают, что вы сделали разворот, считая количество бассейнов. Очки также работают на открытой воде, но для этого их нужно соединить со спортивными часами. Например, Garmin. Очки нужно заряжать. Заряда батарейки хватает на 16 часов. Первое поколение выглядит достаточно массивно. История. Основатель компании – канадец Дэн Эйзенхарт, бывший профессиональный пловец. Он работал в компании Recon Instruments, которая специализировалась на производстве очков с данными для велосипедистов и лыжников. Компанию в 2015 году купил Intel, затеявший совместный проект с Oakley по созданию умных солнцезащитных очков, в которые предполагалось встраивать данные со спортивных часов. Этот проект не пошел, и парень ушел из компании, создав свой бизнес. Интересно, что лидеры этого рынка, компании «Арена» и «Спидо», не смогли создать такой продукт. Компания «Форм» считает, что в мире регулярно плавает примерно 240 миллионов человек, и все они потенциальные клиенты. Но это количество, скорее всего, завышено. Плавание – дорогой вид спорта золотого миллиарда, и при этом один из самых отстающих в области технологий. Даже сами по себе очки для плавания каких-то 50 лет назад не были разрешены на соревнованиях. На Олимпийских играх 1976 года плавали без очков. Сейчас этот запрет на обычные очки снят, но очки «Форм» нельзя использовать на официальных стартах по плаванию под эгидой ФИНА. Запрета нет только для стартов по триатлону. В чем ценность для потребителя? Сбор и проецирование на линзу данных на дистанции – не единственный плюс очков «Форм». Главное в них – доступ к библиотеке тренировок. Вам больше не нужно запоминать последовательность интервалов и целевое время. Вы можете загружать тренировку через приложение, приходить в бассейн, и в очках будет проецироваться ваше задание. Помимо доступа к существующей библиотеке тренировок, вы можете загружать свои тренировки и в приложении общаться с другими пользователями. Данные можно синхронизировать со Strava и TrainingPix. Таким образом, ваши коммуникации и в этих спортивных сетях обогащаются. Как зарабатывает «Форм»? Очки продаются только с подпиской. На 2023 год – $15 в месяц. Это новая тенденция и большое отличие от традиционных однократных продаж спортивного оборудования. Сами по себе очки стоят $199 против $30 за обычные. Это довольно большой барьер. При активном использовании их нужно менять несколько раз в год. Однако у бренда очень высокая лояльность. Вернуться к обычным очкам после этих сложно, особенно тем, кто плавает не в группе. «Форм» создана в 2016 году в Канаде. Пока что это не публичная компания. На 2023 год выручка около $7 миллионов. До 2023 года она привлекла $8.5 миллионов инвестиций. Infinite Nutrition – кастомизированное спортивное питание. Питание, созданное именно для вас и вашей дистанции. Infinite Nutrition полностью посвятила себя исследованиям и изготовлению персонализированного спортивного питания. Ее платформа позволяет создавать на заказ уникальные смеси из натуральных ингредиентов в соответствии с личными потребностями заказчика в питании и гидратации. История. Компания была создана увлеченным триатлетом Майклом Фолланом. Он не мог найти для себя подходящего спортивного питания, которое бы обеспечивало нужное количество воды, калорий и электролитов, при этом было легким для кишечника и не противным на вкус. После нескольких месяцев исследований в 2003-м Фолан собрал свой личный микс, а с 2004 года заставил эту систему работать на других. У Infinite Nutrition множество конкурентов, предлагающих традиционное спортивное питание. Ключевое отличие и глобальный тренд – кастомизация. Вы покупаете именно ту смесь, которая подходит вам на определенной дистанции в определенных условиях. В чем ценность для потребителя? Клиенты компании – любители циклических видов спорта, а также тренеры и специалисты по питанию, которые создают свою формулу. Выгоду получают и те, и другие. Те, кто создает кастомизированное питание, получают комиссию при покупке их продукта. Те, кто покупает, могут быть уверены, что питательная смесь на 100% им подходит. Так, в триатлоне питание на велоэтапе может отличаться от питания на этапе беговом. Питание того, кто сильно потеет, отличается от питания того, кто потеет мало. И даже состав пота сильно влияет на то, какое должно быть питание. Питание для женщин может отличаться от питания для мужчин и так далее. Вы можете назначить личную консультацию со специалистом или выбрать уже готовые формулы. Готовые можно купить не только на сайте, но и в некоторых спортивных торговых точках. Созданное же для вас питание приходит по почте через несколько дней после заказа. Его нельзя купить в обычном спортивном магазине. Оно подходит только вам. В любом случае, это будет изотонический напиток, устраняющий необходимость в куче гелей, батончиков и солевых таблеток со сложным расписанием приема. выпивать бутылку в час. Вот и все, что нужно знать потребителю. Как зарабатывает Infinite Nutrition? Бизнес-модель позволяет компании не делать значимых запасов, напрямую коммуницировать с клиентами, вовлекать тренеров. Компания зарабатывает при продаже любых продуктов, как своих, так и созданных тренерами. Infinite Nutrition создана в 2003 году, пока остается частной. На 2023 год выручка около 12 миллионов долларов. Impossible Foods. Вкус мяса, но не мясо. Веганская альтернатива гамбургерам и колбасе. Компания Impossible Foods разрабатывает растительные заменители мяса, в основном на базе пшеницы и картофеля. Но главное отличие от продуктов других производителей – включение в состав мяса соевого гема. Гем содержит железо, придает крови животных красный цвет и помогает переносить кислород, а также отвечает за специфический мясной вкус. Продукт компании действительно очень похож на мясо. История. Impossible Foods была создана в 2011 году Патриком Брауном, среди прочего, профессором Стэнфорда. Ее фирменный продукт Impossible Burger был запущен в июле 2016 года как веганская альтернатива гамбургеру с говядиной. В 2018 году он получил сертификаты кошерности и халяльности, что расширило аудиторию. В 2019-м в ассортимент вошли растительные заменители курицы и пицца с растительной колбасой. Продажи растительного мяса росли быстро. Еще в 2016 году продукты Impossible Foods можно было купить только в некоторых местах штатов Калифорния и Нью-Джерси и в нескольких ресторанах. Но уже в 2017-м они появились в сети ресторанов White Castle во всех 377 его точках. А к концу 2018-го разошлись по 5000 разных ресторанов во всех штатах. В 2019 году началось сотрудничество с Burger King, и почти одновременно бургеры стало возможно купить в некоторых американских продуктовых сетях. С 2020 года к ним добавились 2000 точек Walmart, и, судя по всему, это не предел. Компанию иногда критикуют за чрезмерную переработку продукта, но сторонников веганского продукта, не желающих при этом отказываться от мясного вкуса, все же больше. В чем ценность для потребителя? Целевая аудитория компании – вегетарианцы и веганы, которых становится все больше. В мире набирает силу убеждение, что нужно прекратить убивать животных. К тому же преимущественно растительная диета считается более здоровой. В гамбургере Impossible Burger, согласно исследованиям компании, больше белка и натрия, меньше жира, нет холестерина и меньше калорий, чем в мясном гамбургере. А соевый гем одобрен FDA, Управлением по санитарному надзору США. Есть и более глобальное соображение. Мясное животноводство – это огромная часть сельского хозяйства и огромная часть рукотворного ущерба для экологии при современных методах производства. Для выращивания растений с аналогичной калорийностью требуется в разы меньше земли, воды и удобрений. Человечество загубит планету на 100 лет позже, если перейдет на искусственное мясо, что наверняка произойдет, раз вкус и эффект идентичны натуральным, ресурсов требуется меньше, и цена, соответственно, будет ниже. Тренд набирает силу, конкуренция тоже. Самым сильным прямым конкурентом Impossible Foods можно считать публичную компанию Beyond Meat. Но есть и другие игроки. Как зарабатывает Impossible Foods? Компания продает веганские продукты в рестораны и некоторые премиальные торговые сети. Частные клиенты могут купить продукцию напрямую через сайт. Impossible Foods создана в 2011 году. Компания пока частная. К 2023 году привлекла 1 миллиард 300 миллионов долларов инвестиций в 12 раундах. По нашей оценке, выручка компании на 2022 год составила около 200 миллионов долларов. Вивина – крупнейшая платформа по продаже вина. От фотоэтикеток до огромных продаж. Вивина – маркетплейс по оценке и продаже вина с огромным количеством пользователей. Компанию можно критиковать за то, что она забирает значимую маржу у виноделов, а можно увидеть в ней международный бизнес, помогающий производителям выйти на международный рынок. История. Компания была основана в 2010 году датскими предпринимателями Хайне Захариессеном и Тайсом Сёндергардом. Первое их приложение для iPhone вышло в июле 2011 года. Интересно, что приложение для чайников создал не знаменитый винный гид Паркера, у которого были для этого все возможности и полувековая история, а двое датских парней, у которых эта тема чесалась. Так же, как многие неискушенные потребители, они приходили в магазин, в котором на них смотрели сотни этикеток с замками, и выбрать было очень сложно. При этом на рынке уже существовало несколько сотен винных приложений. Но все они были для умудренных опытом специалистов и не решали задачи простого выбора вина к повседневному ужину человека, который в этом не разбирается. Разработчики упростили систему оценки вина с 20-100 бальных шкал до простых 5 баллов, сфотографировали и загрузили для начала этикетки 5000 вин и затем предложили штопор тому, кто загрузит больше. После чего получили от пользователей 50 тысяч фотографий. И с такой базой поток клиентов возрос многократно. В конце 2014 года к ним поступало уже 250 тысяч фотографий в день. Хотя и не все вина были новыми для базы. В 2017 году в приложении появился сервис Vivino Market, который рекомендует клиентам вина на основе их предыдущих поисков и покупок. Затем компания приступила к работе над функцией, которая анализирует соответствие вина предпочтениям заказчика. Платформой уже пользуются 50 миллионов человек. На ней представлено 250 тысяч виноделов. Приложение получило множество наград и фактически вытесняет с рынка специалистов-сомелье. Vivino, не имея ни одного виноградника, будет продавать вина больше, чем кто-либо в мире. Это яркий пример того, как меняет рынок тренд на покупки через приложения и специализированные соцсети. Интересно, что такие же приложения для пива или виски гораздо менее успешны. В чем ценность для потребителя? Для маркетплейса потребителями являются и покупатели, и продавцы. Для покупателей важна удобная покупка в один клик и обширная база данных о вине. Ежедневно тысячи людей ставят свои оценки купленным бутылкам красного и белого. Загрузив в приложение фотографию этикетки, можно получить исчерпывающую информацию о вине. Вкус, оценки, с чем лучше подавать, средняя цена. И сразу же заказать его онлайн. Вся ваша история остается, и вам рекомендуют вино со схожими характеристиками. Ценность для производителя – представленность по всему миру без разработки собственного программного обеспечения. Виноделы разбираются в вине, а не в приложениях. Как зарабатывает Vivino? Компания получает комиссионные с каждой продажи. В США у компании есть подписка, которая гарантирует бесплатную доставку всего за $5 в месяц при любом числе покупок. Подписчики заказывают чаще. Есть и другая подписка, когда каждые 6 недель компания присылает вам вино в соответствии с вашими вкусами. Vivino основана в 2010 году и пока остается частной. К 2023 году привлекла $222 миллиона в 7 раундах инвестиций. Выручка около $70 миллионов. Warby Parker. Качественные очки по доступной цене. Я не вижу вашу прибыль, но вижу перспективу. Warby Parker предлагает недорогие очки, а также хороший сервис и удобное приложение. Продажи в основном делаются через интернет и многочисленные офисы по всей территории США и Канады. История. Компанию создали в 2010 году студенты бизнес-школы Уортон, Пенсильванского университета, Нил Блюменталь, Эндрю Хант, Дэвид Гилбоа и Джеффри Рейд. Официально она именуется Gent Incorporated, Warby Parker – торговая марка. На рынке очков и линз в 2010-м, как и сейчас, доминировала итальянская компания Luxottica Group, крупнейший в мире их производитель, владеющий, среди прочего, Oakley, Ray-Ban и розничной сетью Sunglass Hut. Монопольная позиция позволяла ей продавать очки по цене от $300. Ребята были недовольны тем, как дорого стоят очки при их небольшой себестоимости, и начали свой бизнес на карманные деньги плюс начальные инвестиции в размере $2500 в рамках программы венчурного развития школы Уортон. Стартовали с онлайн-продаж. В то время меньше 1% очков в США покупалось онлайн. И за 2011 год отгрузили более 100 тысяч пар очков. Модель понравилась инвесторам, и за несколько лет в Warby Parker было вложено почти $500 миллиона. С 2013 года компания стала развивать и традиционную розницу с собственными физическими магазинами. А в 2015-м заключила партнерство с сетью магазинов одежды Nordstrom. В 2017-м Warby Parker открыла собственную оптическую лабораторию, чтобы не платить внешним производителям, и через пару лет запустила свой бренд контактных линз. В 2021 году компания вышла на биржу через механизм Direct Listing на New York Stock Exchange. Warby Parker придерживается модели социального предпринимательства. Она подарила больше 15 миллионов очков тем, кто не мог себе это позволить, в рамках своей программы «Купи пару, подари пару». Компания все еще не прибыльна, но инвесторы готовы ждать. Amazon и Tesla тоже много лет не были прибыльными. Сам по себе рынок очков привлекателен за счет высокой маржи и постоянного потребления. И у компании много конкурентов. От сети Costco до производителя iBobs с похожей бизнес-моделью. В чем ценность для потребителя? Клиенты Warby Parker, люди, у которых есть проблемы со зрением, покупают в среднем одни очки в год. Компания предлагает очки по доступной цене от $95 США. Но дешевизна продукции не единственное достоинство компании. Есть и другие. Вы можете заказать оправы на дом, и вам бесплатно пришлют 5 пар на 5 дней. Если ни одна не понравится, вы можете вернуть все очки бесплатно. Кроме того, у компании есть мобильное приложение, позволяющее виртуально примерять очки. Оно получило множество наград. Виртуальную примерку можно сделать и на сайте. Чтобы выписать очки, вы можете посетить окулиста в магазинах компании за небольшую плату или проверить зрение и получить рецепт через приложение. Тем, кто придерживается модели осознанного потребления, компания сообщает, что она углеродно-нейтральна. Как зарабатывает Warby Parker? Очки стоят недорого благодаря тому, что компания не зависит от внешних поставщиков и дистрибьюторов. Она сама делает дизайн и производит очки. Кроме того, она продает их только напрямую через сайт или свою розничную сеть. На 2023 год это 200 магазинов. Warby Parker была создана в 2010 году. Привлекла $572 миллиона инвестиций. Компания стала публичной в 2021 году, и с того момента до 2023 года ее капитализация упала вчетверо, до $1 миллиарда $400 миллионов. На 2022 год выручка $600 миллионов, убыток $100 миллионов. Bonobos – мужская одежда, которую не купишь в магазине. Лучшие мужские штаны в США. Bonobos – интересная компания по продаже качественной мужской одежды, успешно комбинирующая онлайн и офлайн бизнес-модель. История. В 2007 году студенты Энди Данн и Брайан Спалли создали компанию с названием Bonobos, буквально «шимпанзе». Она начала с продажи только одного типа одежды, отлично сидящих мужских брюк, и за полгода получила $1 миллион чистой выручки. До сих пор Bonobos – один из самых больших продавцов мужских брюк в США. Со временем у нее появилась вся мужская линейка. При этом основатели начали именно с онлайн-продаж и только с 2011 года стали открывать физические точки для тех, кто привык мерить одежду перед покупкой. В этих гайд-шопах, как называет их компания, представлена вся линейка одежды. Но ее можно только посмотреть и примерить, а покупка придет к вам по почте. В течение года эта концепция стала неотъемлемой частью сервиса и бизнес-модели фирмы. В июне 2017 года Bonobos была куплена Walmart. Основатель Энди Данн при этом не ушел из компании, став Walmart старшим вице-президентом по цифровым брендам. В апреле 2023 года Walmart перепродала бренд ритейлеру модной одежды Express и управляющей фирме WHP Global. Энди Данн по-прежнему остается при своем детище в качестве консультанта. В чем ценность для потребителя? Клиенты компании – мужчины, не любящие ходить по магазинам. Для них важнее всего то, что одежда этого бренда хорошо сшита, и ее можно покупать уверенно даже без примерки. К тому же процесс приобретения выстроен удобно. Компания хорошо умеет обращаться с трендом на онлайн-покупки. Как зарабатывает Bonobos? Гайдшопы Bonobos занимают меньше места, чем традиционный магазин одежды. Так компания оптимизирует управление запасами. Не надо держать ассортимент в каждом магазине, и аренда ниже. И управляет ростом. Магазины открываются и закрываются очень быстро. С такой моделью можно открывать много магазинов в очень хороших местах. Bonobos была создана в 2007 году и за первые 6 лет привлекла 73 миллиона долларов инвестиций. В 2017 была куплена Walmart за 310 миллионов долларов. В 2023 бренд был перекуплен Express и WHP Global за 75 миллионов. На 2022 год выручка компании около 200 миллионов долларов. Lemonade. Цифровая страховка с опорой на AI. Страховая компания без единого офиса. Lemonade – страховая компания нового цифрового типа. Все взаимодействие с ней, от покупки страховки до получения выплаты, идет онлайн. Львиная доля заявок одобряется за несколько секунд в ходе переписки с ботом. История. В большинстве американских семей есть разные типы страховок – дом, машина, здоровье, жизнь, стоматология, животные. Серийные предприниматели Дэниел Шрайбер и Шай Винингер, которым не нравилась традиционная страховая индустрия в США, создали Lemonade в 2015 году, изначально по максимуму включив в бизнес-модель мобильные технологии, позволяющие обходиться без офисов и выездов агентов. В 2017-м к компании присоединился профессор Дэн Ариели, автор нескольких книг по поведенческой экономике. Возможно, это одна из самых удачных его инвестиций. Компания начала с одного продукта – страхование домов и одного рынка – штата Нью-Йорк. Через некоторое время добавила страховку животных, арендаторов, жизни и расширила свою деятельность, в том числе вышла в 2020 году на рынки Франции и Нидерландов, а в 2021 купила MetroMile – компанию по страхованию автомобилей. 1 июля 2020 года компания вышла на IPO. В чем ценность для потребителя? Большая часть клиентов Lemonade – новые клиенты, которые ранее никогда не покупали страховку. Компания не пытается переманить клиентов у традиционных страховщиков, а создает новый рынок. Ее клиенты в основном молодежь, привыкшая покупать все через приложение. Lemonade полностью подстроилась под этот запрос. Также через приложение можно получить выплаты по страховым случаям. Компания одобряет требования быстро и без лишней волокиты. Страховки для животных многие покупают именно у нее. Как зарабатывает Lemonade Insurance? Сам продукт у компании такой же, как у других страховых. Но без офисов и агентов у нее другая структура издержек и более высокая прибыль. Компания создана в 2015 году. В 2020 вышла на IPO. До этого привлекла около 480 миллионов долларов инвестиций. На 2023 год выручка компании всего 362 миллиона долларов, зато рост 111%. Капитализация около 1 миллиарда. На пике в 2021 году она доходила до 8 миллиардов 800 миллионов долларов. Zillow. Вся недвижимость в цифре. Выигрывает тот, у кого больше данных. Zillow – платформа, предоставляющие исчерпывающую информацию по рынку жилой недвижимости в США. История. Компания была создана в 2004 году Ричем Бартоном и Ллойдом Фринком, бывшими руководителями Microsoft и основателями дочерней компании Microsoft Expedia. В 2006 заработал ее сайт. Рынок недвижимости на момент появления компании был слабо автоматизирован. Не было единой доступной частным лицам базы квартир и домов с их оценкой. И это стало широким полем для деятельности компании. Zillow стартовала с модели оценки, основанной на реальных сделках Zestimate. Постепенно компания оцифровала всю частную недвижимость в США. В ее базе находится информация по 110 миллионам домов и завоевала практически монопольную позицию на рынке листинга объектов жилой недвижимости и земли. Получив доступ к рынку капитала через выход на биржу в 2011 году, компания поглотила почти всех ключевых конкурентов, включая крупнейшего Trulia. Сейчас прямых конкурентов на рынке США у нее нет. Также компания в 2018-2019 годах пыталась заработать на покупке и последующей продаже домов, но опыт оказался неудачным, и направление закрыли, списав убытки. Сегодня востребованность данных Zillow огромна. Ежемесячно на ее сайт и в приложение приходит около 200 миллионов человек. В чем ценность для потребителя? Zillow Marketplace на самом большом рынке недвижимости в мире, где удобно себя чувствуют и продавцы, и покупатели, и агенты по продаже. С помощью Zillow можно легко выставить свой дом на продажу или предложить в аренду. Столь же легко его выбрать для покупки. Более того, зная адрес, вы можете мгновенно узнать полную историю продажи дома, сумму налога на недвижимость, затраты на коммунальные услуги, страховку, оценку дома и прогноз по нему. Даже если дом сейчас не продается. Все это приводит к тому, что постепенно отпадает необходимость в риэлторах. Как зарабатывает Zillow? Пока компания продает рекламу агентам по недвижимости. В дальнейшем, вероятно, Zillow полностью или частично заменит их собой. Клиенты смогут оформлять сделки с помощью ее сервиса, а не платить агентам до 5% от суммы сделки. Компания создана в 2006 году. Вышла на публичный рынок в 2011. Выручка на 2022 год – 1 миллиард 900 миллионов долларов. Капитализация на момент написания книги – 10,5 миллиардов долларов. GetTransfer – платформа такси. Между Uber и Hertz. GetTransfer – международная платформа для пассажирских перевозок, занимающая нишу между такси – короткое расстояние, и арендой машины, большие расстояния, длительная поездка, самостоятельное управление машиной. Похожие модели у gettransport.com, грузовые перевозки по всему миру, и getboat.com, фракт водных транспортных средств. К обеим причастен один из основателей GetTransfer. История. Компанию создали в 2015 году Александр Першиков, основатель венчурного фонда Key Group, Александр Сапов и Павел Зайцев. Наиболее успешным для нее стал 2018 год, когда она выросла в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и совершила более 240 тысяч трансферов в масштабах всего мира. А в 2020 году GetTransfer.com получил премию Globe Travel Awards 2020 в номинации Innovation and Travel Award. Сейчас сервис предоставляет свои услуги в 180 странах мира, работая в более чем 1000 аэропортах и сотрудничая со 100 тысячами компаний, специализирующихся на перевозках. В чем ценность для потребителя? Потребителями платформы GetTransfer являются одновременно пассажиры и независимые водители. Если вам нужно доехать до места, которое больше, чем в часе езды от аэропорта, то GetTransfer чаще выгоднее, чем такси или аренда машины. Платформа работает по модели обратного аукциона. Пассажир оставляет заявку на маршрут, и перевозчики предлагают свою цену. Клиент также может предложить свою цену за поездку. За заказ конкурирует несколько десятков водителей. Можно выбрать класс автомобиля, от небольшой легковой машины до автобуса. В США также доступна функция поиска попутчиков для снижения итоговой стоимости услуги. Для водителей платформа удобна постоянным доступом к клиентуре, хотя, конечно, недостатки уберизации этого бизнеса тоже имеются. Как зарабатывает GetTransfer? Получает комиссию от каждой поездки. Компания GetTransfer создана в 2015 году, пока остается частной. К 2023 году привлекла 8 миллионов долларов инвестиций. Aurora Innovation. Будущее транспортных перевозок. Любой грузовик теперь можно превратить в беспилотный. Aurora Innovation работает над созданием автономного вождения для грузовых перевозок. The Self-Driving Technology Company. Компания не производит грузовики. Она производит технологию Aurora Driver. Комбинацию оборудования и программного обеспечения, которое можно устанавливать на грузовики существующих производителей, превращая обычный автомобиль в беспилотный. История. Aurora Innovation основала в 2017 году звездная команда. Крис Урмсон, бывший главный технический директор команды беспилотных автомобилей Google Alphabet Incorporated, известный как Waymo, Стерлинг Андерсон, бывший руководитель Tesla Autopilot, и Дрю Бэгнелл, бывший руководитель подразделения по автономному вождению Uber. С 2018 по 2021 год Aurora подписала соглашение на разработку программного обеспечения для беспилотного вождения с Volkswagen, Hyundai, Toyota, Denso и Volvo Group. Volkswagen, правда, потом вышел из сделки. В декабре 2020 года компания приобрела подразделение Uber по производству беспилотных автомобилей. Uber, в свою очередь, инвестировал 400 миллионов долларов в Aurora и получил 26% акций компании. В январе 2021 года Aurora в партнерстве с Paccar разработала свой первый беспилотный грузовик и в том же году стала публичной в результате слияния с Reinvent Technology Partners Y, которая предоставила дополнительное финансирование в размере 2 миллиардов долларов. В 2022 году Aurora представила свой тестовый парк автономных роботакси Toyota Sienna. По состоянию на март 2023 года по американским дорогам общего пользования ездят 28 беспилотных грузовиков Aurora, пока что в сопровождении водителя, который в любой момент готов взять управление на себя. В частности, с 2022 года услугами компании пользуется FedEx. Ее 600-мильный маршрут Fort Worth, Эль-Пасо, Техас, самый длинный у Aurora. Пока что обходится без происшествий. Также Aurora продолжает пилотные исследования с Paccar, Schneider и несколькими другими перевозчиками и обещает запустить полностью беспилотную технологию в 2024 году на трассе между Далласом и Хьюстоном и далее по другим дорогам в США. На наш взгляд, эта компания или разорится, или станет стоить в несколько десятков раз больше. В чем ценность для потребителя? Aurora Innovation решает проблему дешевых и безопасных грузовых перевозок в сегменте B2B, полностью меняя подход к ней. Здесь мы видим тренд на полную автоматизацию и исключение человеческого фактора. Только в США 3,5 миллиона водителей грузовиков, и их постоянно не хватает. Вероятность водителя грузовика погибнуть на дороге в 10 раз выше, чем у среднего американца. Беспилотники способны утолить кадровый голод, что радует владельцев транспортных компаний. С другой стороны, это не радует нынешних водителей, которые в перспективе могут потерять работу. Как зарабатывает Aurora Innovation? Компания будет брать плату за каждую милю, которую грузы прошли на грузовиках с ее программным обеспечением. Компания основана в 2017 году. Привлекла совокупно 820 миллионов долларов инвестиций. Вышла на IPO в ноябре 2021 года. Выручка на 2022 год всего 68 миллионов долларов. Убыток 1 миллиард 700 миллионов. Капитализация почти 5 миллиардов долларов. Уроки единорогов номер 2. Автор Александр Горный. Известная притча рассказывает, как слепые мудрецы ощупывали слона, и для одного он был похож на дерево, для другого — на стену, а для третьего — на веревку. Мир стартапов и инновационных компаний похож на этого слона. Вряд ли кто-то сможет ощупать его целиком. Расскажу о трех частях веревки, которую увидел я. B2C — Business to Customer — жив. Многие выступления и книги говорят, что новый бизнес надо запускать в B2B, бизнес-ту-бизнес модели. Продавать товары и услуги другим компаниям, а не людям. И аргументы этих экспертов звучат действительно очень разумно. Люди ветрены, сегодня они пьют коку, а завтра пепси. В то время как бизнесы, часто внедрив какой-то продукт, больше его не меняют. С ними работать удобнее. Люди выбирают по цене, а крупному бизнесу в разумных пределах цена безразлична. Реклама, нацеленная на людей, монополизирована несколькими крупнейшими площадками. И там идет беспощадный аукцион. Рекламодатели бьются все против всех, в пределе отдавая площадке абсолютно всю маржу. B2B мир не так жесток. Конференции и прямые продажи оказываются дешевле. И тем не менее, год за годом появляются предприниматели, которые плюют на эти соображения, запускают продукт для конечных пользователей и приходят к успеху. И это не исключение, это правило. Даже среди десятка самых дорогих стартапов-единорогов B2C проектов больше половины. Теория бессильна это объяснить, но на практике мы это видим. И в этой книге мы тоже много пишем о B2C компаниях. Уникальность. Да, есть великие компании, которые скопировали бизнес-модели других великих компаний. Lyft почти неотличим от Uber. И оба они похожи на Grab, Bolt и Goyek. Или можно вспомнить Chime, Monzo, Revolut и N26. Но большинство крупных проектов уникальны. Почти каждый основатель придумал что-то новое, а не просто залил деньгами инвесторов чужую идею. И это внушает надежду. Прогресс не остановить. Двойная бизнес-модель. Эта особенность наименее глобальна, но, возможно, наиболее практична. У многих компаний, попавших в обзор, есть два вида клиентов. Один платит, а другой наслаждается сервисом. Такое положение характерно для рекламной модели монетизации. Благодаря ему мы все пользуемся поисковиками, соцсетями и некоторыми новостными сайтами. Все бесплатно в обмен на баннеры. Но дело не только в рекламе. Anchor Authority, например, предлагает людям онлайн-курсы и бесплатный iPhone, а Nomad Health просто обещает жизнь мечты, и за все это платит работодатель. Возможно, и ваш бизнес взлетит, если вы построите такую рогатку. Wonder. Ресторан на колесах. Самая вкусная доставка еды. Wonder совмещает доставку еды с ее одновременным приготовлением. И хотя ассортимент дорогой и ограниченный, этот гибрид ресторана и полевой кухни интересен своей бизнес-моделью. История. Wonder основал в 2018 году в Нью-Йорке Марк Лор. Марк не новичок на рынке доставки. Он запускал сайт электронной коммерции Jet.com, а в 2016 году продал его Walmart за 3 миллиарда долларов и до января 2021 года руководил e-commerce в том же Walmart, параллельно развивая свой новый бизнес. Марк заметил, что традиционные офлайновые рестораны становятся несовременными. Потреблять теперь модно с помощью мобильного приложения. Но обычная доставка привозит еду холодной и невкусной. Конечно, индустрия борется с проблемой. Гениальные шефы придумывают специальные рецепты под доставку. Талантливые программисты оптимизируют движение курьеров. Курьеры изо всех сил крутят педали своих велосипедов. И все равно то, что нам привозят на дом, нельзя сравнить с настоящими ресторанными блюдами. Да, тут есть утрирование, но все идет к тому, что для вкусного ужина в ближайшем будущем потребуется не человека вести в ресторан и не еду из ресторана к человеку. Придется вести к человеку сам ресторан. Именно так работает Wonder. Он покупает микроавтобусы, оборудует их ресторанными кухнями, готовит еду в пути и привозит заказы к дверям клиента с пылу с жару прямо из духовки. Доставлять таким способом аналог Макдоналдс, конечно, нет никакого смысла. Wonder лицензирует рецепты лучших американских ресторанов. И, видимо, еще и не все может повторить с ограничениями походной кухни. Чек получается высоким. Цена в $50 за блюдо у них даже попала на скриншот приложения. По состоянию на осень 2023 года Wonder пока работает только в нескольких округах Нью-Джерси и Нью-Йорка, среди самой богатой аудитории. Инвестиций стартап при этом привлекает чудовищно много. Уже 850 миллионов долларов за три раунда, а масштабирование еще даже не началось. В чем ценность для потребителя? Заказчик получает блюдо, приближенное к ресторанному, не остывшее. Кроме того, Wonder заявляет, для тех, кому это важно, что стремится к максимальной экологичности используемых продуктов и уменьшению нагрузки на окружающую среду. Также ресторан занимается фудшерингом. Wonder – идеальное воплощение тренда аутсорс быта. Все больше дел, которые 100 и даже 20 лет назад люди, не задумываясь, делали сами, теперь перекладываются на чужие плечи. Вот теперь даже в ресторан не хочется идти, пусть на дом приезжает. И важно отметить, это дорогой ресторан. Средний класс вымывается. Работать выгодно с богатыми или бедными. Еще один современный тренд. Прямых конкурентов с аналогичной моделью у Wonder сейчас нет. Можно вспомнить разве что Zoom, который готовил в автомобилях пиццу. Но он-то как раз работал в нижнем ценовом сегменте. Возможно, потому и закрылся, несмотря на сотни миллионов долларов инвестиций. Как зарабатывает Wonder? Продает готовую еду ресторанного уровня и подписку на быструю бесплатную доставку. Wonder основана в 2018 году. На 2023 год привлекла 850 миллионов долларов инвестиций. Компания частная. Checker. Аутсорс проверки кандидатов на работу. Большой брат знает о тебе все. Checker проверяет на условиях аутсорсинга добропорядочность потенциальных сотрудников. Нет ли у них криминального прошлого? Правдиво ли резюме? Не сидят ли они на наркотиках? И не ищут ли их коллекторы? История. Компания основана в 2014 году в Сан-Франциско Дэниелом Янисом и Джонатаном Перешоном. Это их первый стартап. До того они были разработчиками в нескольких других. Задача проверки одного кандидата на вакансию выглядит мелкой. Но рынок существует. В США в год происходит около 100 миллионов наймов. Крупные работодатели готовы платить $10-15 за одну проверку. Примерно столько платят за полчаса работы среднеквалифицированному американскому сотруднику службы безопасности. С мелких компаний берут больше, до $80. Но им и деваться некуда. Нанимать проверяющего в штат на маленьком масштабе смысла нет. Запросы к базам оплачиваются отдельно. В итоге рынок больше $1 миллиарда лидер может забрать себе целиком. На сегодня стартап проинтегрировался с сотнями разнообразных баз в отдельных штатах и даже округах и выдает агрегированный ответ в вебе или через API. В чем ценность для потребителя? Тренд подработок и временного найма заставляет компании сильнее заботиться о безопасности. Люди сейчас не работают по 10 лет на одном месте. Сегодня он водитель Uber, завтра курьер в DoorDash, а после этого официант в соседней закусочной. А что было в перерывах, бог весть. И каждая новая работа требует в том числе и проверок. Для чего и нужен чекер и подобные ей компании. Главные конкуренты стартапа – безопасники на окладе. Среди крупных специализированных сервисов аналогов нет. При этом сама бизнес-модель чекер оказалась настолько привлекательной, что была скопирована ее же собственными сотрудниками Кайлом Маком и Куртом Руппелем. Они запустили свой аналог – Middesk, который проверяет бизнесы, а не людей. Стартап расскажет, не однодневка ли ваш новый контрагент, не банкрот ли и не финансирует ли терроризм. Основные их клиенты – банки и прочие финучреждения, которые тщательно проверяют заемщиков. На втором месте – кадрово-бухгалтерские сервисы. В июне 2023 года Middesk привлекла $57 миллионов инвестиций. Как зарабатывает чекер? Берет от $10 до $80 за одну проверку, в зависимости от полноты данных и типа компании-заказчика. Чекер основана в 2014 году и пока остается частной. Привлекла $679 миллионов. На 2021 год оценка более $4 миллиардов. Workstream. Сотрудник рядом с работой. Работа рядом с домом. Мечта или реальность? Сервис Workstream позволяет компаниям автоматизировать и ускорить наем почасовых работников. История. В 2017 году Job Today, Corner Job и несколько менее известных компаний активно проверяли гипотезу мобильного Headhunter. Работодателям они обещали быстрый массовый наем на новом маркетплейсе. Работникам – вакансии продавцов и официантов рядом с домом в удобном приложении без всяких унылых резюме. Эта бизнес-модель мир не перевернула. Стандартным способом поиска работы маркетплейс не стал, но ниша осталась. В мире действительно есть аудитория, которой удобно искать работу в мобильнике, и работодатели, которым нужно много таких сотрудников. И в 2017 году в Сан-Франциско Десмонд Лим, Лей Сюй и Рю Ван придумали, как решить эту задачу с помощью SaaS – Software as a Service – приложение, продающееся по подписке. Так появилась Workstream – второй стартап основателей. Десмонд Лим провел детство в ресторане своих родителей и хорошо видел потребность в упрощении найма почасовых работников. Поэтому алгоритм продуман досконально. Компании, которым нужны сотрудники на почасовую оплату, кассиры, пекари, официанты, получают от Workstream удобную CRM, заточенную под поиск талантов без специальности и взаимодействие с ними через SMS. Магазин размещает рекламу или вешает на дверь объявление «Ищем продавцов» с QR-кодом, соискатель наводит на него камеру, попадает в окно переписки, отправляет сообщение, и вот он уже в воронке. Дальше короткое общение, а потом HR применяет фильтры, цепочки и прочие достижения автоматизации. Вакансии закрываются, компании и клиенты довольны. Клиентами Workstream со временем стали десятки тысяч магазинов, кафе и других компаний, включая Burger King, Jimmy John's, Taco Bell. В сентябре 2022 года Workstream привлек $60 миллионов инвестиций по оценке в 390 миллионов. Это заметно больше, чем на пике стоили его предшественники, даже с учетом роста типичных оценок за прошедшее время. В венчуре инфляция была очень сильная. В чем ценность для потребителя? Продуктом Workstream удобно пользоваться и соискателем, и HR-ом. Платформа автоматизирует многие процессы найма и адаптации, а также собирает необходимые данные сразу в цифровом формате. К тому же она интегрирована со многими другими платформами по трудоустройству, проверке кандидатов и так далее. Особенно благодарны ей компании с большим количеством сотрудников. Работать с платформой несравненно проще, чем с людьми, пришедшими с улицы по объявлению. Как зарабатывает WorkStream? Продает бизнесу доступ к SaaS для найма и управления персоналом. WorkStream создана в 2017 году и пока остается непубличной. Привлекла 60 миллионов долларов инвестиций. Оценка – 390 миллионов долларов. На 2023 год более 20 тысяч корпоративных клиентов. Nomad Health – медсестры-кочевники. Работай там, где хочется, и тогда, когда хочется. Сайт вакансий Nomad Health объединяет врачей и медсестер, ищущих временную работу во время путешествий по стране, с больницами, которым нужно восполнить недостаток персонала. История. Компания Nomad Health появилась в 2015 году в Нью-Йорке. У четырех сооснователей – Алекси Назема, Зандера Пиза, Максвелла Лоуренса и Райана Гранта – предыдущая работа была связана с медициной. Пятый, Кевин Райан, инвестор и основатель инкубатора Элли Корп. Их детище решает сразу две задачи. Для медицинских работников Nomad Health – это площадка временных вакансий во всех уголках Америки. Для госпиталей – возможность быстро найти рабочие руки, пусть они даже приедут издалека. Медик откликается на вакансию, больница одобряет его анкету. Клик-клик, и контракт подписан. Благо, стартап максимально замкнул бюрократию на себя и упростил документооборот для обеих сторон. Теперь можно брать билет на самолет в далекий город. Послезавтра первая смена. Проект вырос быстро. Уже в 2016 году компания привлекла 4 миллиона долларов и стала стоить 20 миллионов. С каждым годом объемы инвестиций увеличивались. А в раунде летом 2022 года собрала 105 миллионов долларов. Фантастически много для относительно узкой ниши. С 2017 года она пополнила список своих услуг телемедициной, что затем пригодилось в период пандемии COVID-19. Пользовательская база Nomad Health на 2023 год – 300 тысяч медиков, которых могут интересовать временные вакансии. По сути, Nomad Health лоб в лоб конкурирует с бесконечным количеством работных сайтов и аутстаф-агентств. Ее позиционирование на «поработай там, а потом сям» помогает дешево привлекать на площадку медицинский персонал, заинтересованный именно в таких вакансиях. А в условиях нехватки рабочей силы на ловца и зверь бежит. На ресурс, где есть потенциальные сотрудники, приходят и медучреждения. Nomad Health эксплуатирует сразу два тренда – рост доли медицины в расходах и соответствующий рост числа вакансий, и нежелание современных людей долго работать на одном месте. Похожие продукты на этом поле развивают многие стартапы, например, Gypsy Nurse, Nurse Dash и Fusion Marketplace. В чем ценность для потребителя? Nomad Health делает жизнь медиков интереснее, позволяя им путешествовать, подобно цифровым кочевникам. Скажем, программист или дизайнер сегодня работает из своей душной квартиры в городе, завтра из родительского загородного дома, а через месяц снимет бунгало на берегу теплого моря в дешевой и безопасной стране третьего мира. Спасибо COVID-19 и памяти о нем от имени всех компьютерщиков. Синие воротнички тоже так хотят. И если в профессии спрос на рабочие руки превышает предложение, работодателям придется пойти на уступки. Да, настоящие удаленки у врачей, медсестер и медбратьев пока не получится. Из Таиланда работать нельзя, но хотя бы Айову можно временно сменить на Калифорнию. Как зарабатывает Nomad Health? Берет деньги с больниц за размещение вакансий. Nomad Health основана в 2015 году и пока остается частной. Привлекла совокупно 218 миллионов долларов инвестиций. На 2023 год на платформе зарегистрировано 300 тысяч медработников. Ang Authority – хак корпоративного бюджета. Как бесплатно учиться IT и получать за это iPhone в подарок? Американская компания Ang Authority создала при участии лидеров отрасли большой красивый обзорный курс современного айтишника и продает его заинтересованным в обучении компаниям. История. Ang Authority появилась под этим названием в США в 2022 году. Основатели себя не афишируют. Точное количество студентов и выручка компании неизвестны. Скорее всего, это десятки тысяч человек и десятки миллионов долларов в год. У многих больших компаний есть политика обучения сотрудников. На таком-то грейде, при выполнении таких-то условий, программист имеет право потратить на курсы и конференции столько-то денег в год. Если считать простым умножением на число людей, совокупно получаются огромные деньги. Но на самом деле до 90% бюджета сгорает. Большинству обучение не нужно даже за корпоративный счет. Но от предложения Eng Authority трудно отказаться. Ее подробный курс из 140 видео начинается с теории распределенных систем и заканчивается инструментами роста продуктов. К каждому уроку прилагаются разборы кейсов, релевантные статьи, чек-листы. При таком разбросе каждый найдет что-то интересное для себя. Преподаватель в каждом разделе – вице-президент из Adobe, Walmart или подобной компании. Да, вице-президент – это не SEO. LinkedIn видит 1500 вице-президентов Walmart, но все равно авторитет у такого спикера есть. Главная же заявленная звезда – Нир Ияль. Автор бестселлера «На крючке» – книги о привычках потребителя и о том, как эти привычки формировать в своем продукте. Об инвестициях в стартап пресса не писала. Вообще информации о проекте старше начала 2022 года в сети нет. Но, возможно, раньше у него было другое название. В таком бизнесе бренд полезно регулярно менять. Хорошие отзывы – это замечательно. Но если человек, распределяющий бюджет, твое название еще не выучил, еще лучше. В чем ценность для потребителя? Здесь мы видим тренд на двойную бизнес-модель, о которой говорили выше. Прямые потребители образовательного продукта – инженеры-программисты. Но платит за их обучение другая заинтересованная сторона – работодатели. Eng Authority таргетирует свою рекламу на сотрудников тех-компаний и предлагает им поучиться за счет работодателя, получив за это подарок – новый iPad, iPhone или даже $1000 наличными. В случае заинтересованности будущему студенту пришлют заполненные документы по форме его предприятия и инструкции, как именно получить одобрение руководителя и попасть в корпоративный бюджет на образование. Ну а дальше оплата, стоимость на 2023 год – $2629, пожизненный доступ к видео и приятный подарок. Выигрыши и учитель, и ученик. Курс, судя по отзывам, хорош. И, наверное, это важно для бизнес-модели. Легко представить себе диалог между сотрудником и его руководителем. «А, слыхал я про этот Eng Authority. Ради iPhone идешь?» «Нет, подарок — это здорово. Но посмотри, какой курс, какие преподаватели, какие отзывы на независимых сайтах. Это лучшее, что есть на рынке. И не отказываться же мне от смартфона, если он к такому контенту прилагается». «Ну да, возразить нечего. Иди, подписываю». Как зарабатывает Eng Authority? Продает пожизненный доступ к курсу. Eng Authority основана в 2022 году. Точное количество студентов и выручка компании неизвестны. Компания не публичная. Доквити – закрытое обучение для врачей. Самая дорогая реклама в мире. Доквити – это профессиональное сообщество для врачей с доступом к обучению и самой свежей информации об исследованиях, деятельности и новинках фармакологических компаний. История. Компания основана в Сингапуре в 2015 году индийцами Абхишеком Ватхвой, Амитом Виталом и Индранилом Райчоудхури. Это первый их стартап. Идея запуска соцсети для врачей пришла к Индранилу после того, как его отец едва не умер из-за некомпетентности врача в больнице, и лишь звонок другому специалисту спас ему жизнь. Сервис был принят врачами на ура и быстро развивался. Уже в 2017 году Доквити стала победителем конкурса «Hack Osaka Pitch Contest». С 2019 года началось тесное сотрудничество с фармкомпанией Novartis, и развитие стартапа вышло на новый виток. Глобальный рынок медицинских препаратов – $1,5 триллиона. Это около 1,5% мирового ВВП. Врачей совокупно 9 миллионов, примерно 0,15% работающих людей в мире. Получается, что даже без стоимости процедур, одним назначением таблеток, врач распределяет в 10 раз больше денег, чем тратит обычный человек. Ну, допустим, в некоторых странах с учетом самолечения, когда таблетки покупают без рецепта, в 8 или в 9 раз. И заметим, обычный человек тратит деньги и на ипотеку, и на машину, и на одежду, и на рестораны, и на лекарства, в конце концов. А врач сконцентрирован на своей узкой нише и прописывает относительно небольшое количество разных препаратов. И весь его мегабюджет расходуется на них. Попасть в список назначаемых таблеток для фармкомпаний на вес золота. Реклама, нацеленная на докторов, не в разы, а на порядки эффективнее обычной. Осталось только собрать врачей в каком-то закрытом месте, где не будет посторонних. Это и для цены рекламы важно, ни один показ не потеряется. И закон некоторых стран требует, нельзя рекламировать лекарства обычным людям. Доквити ловит докторов на приманку бесплатного обучения. Зарегистрируйся, дорогой врач, покажи свой диплом или лицензию, и получишь море контента обо всех новинках и последних исследованиях. А еще обсудишь их с коллегами. И все бесплатно. Тебе только польза и возможность лечить эффективнее на основе последних данных. Но уж мы знаем, как монетизировать твое драгоценное внимание. У нас на него очередь из фармкомпаний стоит. И врачи, конечно, на это покупаются. По состоянию на осень 2023 года Доквити работает в 6 странах Юго-Восточной Азии: Индонезии, Сингапуре, Малайзии, Филиппинах, Вьетнаме и Таиланде. В сообществе зарегистрировано 400 тысяч специалистов, сотни медицинских ассоциаций, десятки больниц и фармацевтических компаний. Прямых конкурентов у Доквити в его регионе нет. За рекламные бюджеты фармкомпаний он борется в основном с традиционными выставками, конференциями, медицинскими представителями. Похожие проекты есть в других странах. Самый крупный из них – японский М3, давным-давно вышел на IPO. На момент написания книги он стоил на бирже примерно 13 миллиардов долларов. В чем ценность для потребителя? Тренд, за счет которого растет рынок медицины и вместе с ним стартап – рост сложности медицины и ее дороговизна. Лекарств становится все больше. Врачам учиться требуется все дольше. Цена лечения тоже непрерывно растет. Врачам необходимо постоянно повышать квалификацию и быть в своем информационном поле, обсуждать профессиональные вопросы и проходить обучающие курсы. Для фармкомпаний важно информировать врачей обо всем, что делается у них, а также рекламировать свои лекарства в целевой аудитории. Это две стороны одного рынка, притом постоянно растущего, и обе они соединены на платформе Доквити. Как зарабатывает Доквити? Продает рекламу фармкомпаниям. Доквити основана в 2015 году. Привлекла совокупно 57 миллионов 700 тысяч долларов инвестиций. На 2023 год зарегистрировано более 400 тысяч человек. Компания пока частная. Алма. Волшебная палочка для психотерапевтов. Что если каждый профессионал займется только своим делом и не будет отвлекаться на ерунду? Алма обеспечивает взаимодействие психотерапевтов со страховыми компаниями, чтобы клиенты могли оплачивать посещения за счет страховки, а не из своего кармана. История. Гарри Риттер, получивший медицинское образование после Гарварда, успел поработать год в клинике и 4 года в страховой компании, после увольнения из которой и создал в 2018 году в Нью-Йорке компанию, соединяющую частные клиники и страховщиков. Гарри считает свою деятельность миссией, но в ней, разумеется, есть и трезвый расчет. Рынок ментального здоровья немалый – сотни миллиардов долларов в год. В 2020-м к этому добавилось влияние пандемии. Инвесторы стали много вкладывать в телемедицину, и Алма получила 28 миллионов долларов на развитие своих сервисов для психотерапевтов. Дальше компания продолжала рост и в августе 2022 года привлекла 130 миллионов долларов по оценке 800 миллионов. До звания единорога ей не хватило совсем чуть-чуть. В чем ценность для потребителя? В отраслях, где исполнители не просто винтики в системе, а люди с душой и индивидуальностью, своему Uber возникнуть сложно. Клиенты такое не купят. Здесь скорее тренд анти-Uber. Но бонусы автоматизации нужны и тут. Алма делает для психотерапевтов Uber технический, без Uber маркетингового. Он вооружает их удобными инструментами записи и учета клиентов, и, главное, обеспечивает взаимодействие со страховыми, чтобы пациенты не оплачивали услуги из кармана. Индивидуальному терапевту договориться со страховыми сложно, а стартап один раз справился ради общего блага. При этом специалист остается независимым, система ему не указ. Правила и цены он назначает сам, клиентов ищет сам, практика и сервис – его. Платформа, соответственно, не тратится на привлечение конечных клиентов, и уж тем более на скидки и субсидии. Тариф прост – $125 в месяц. За CRM кажется дороговато, но автоматизация работы со страховыми бесценна. Даже пара новых пациентов окупит расходы. Конечно, с этого поля ментального здоровья снимают урожай не только Alma. Похожи на нее Headway и BetterHelp. Но первое – просто структурированный каталог специалистов, а вторая – имеет собственных психотерапевтов в штате. Как зарабатывает Alma? Продает психотерапевтам подписку на доступ к своим услугам. Alma основана в 2018 году, пока остается частной. Оценка – 800 миллионов долларов. Более 8 тысяч клиентов, примерная выручка – 12 миллионов долларов в год. Money Fellows – исламский кредит. Как брать кредит и не платить за это проценты банку? Money Fellows, не будучи формально банком, сумела автоматизировать и смартфонизировать традиционные для мусульман денежные круги, принятые там вместо кредитов. История. Компания была основана в 2015 году в Германии Адхамом Бадром и Ахмедом Вади, а работает сейчас в Египте. Важно отметить, что основатели – люди с европейским жизненным опытом и знанием мусульманской культуры и обычаев. Они придумали продукт, который решает проблему кредитования в мусульманских странах и практически исключает там европейские банки из числа конкурентов. Обычные кредиты под процент ислам запрещает. В священной книге Коран четко сказано: «О верующие, не поедайте запретную прибыль ростовщичества, многократно удвоенную, и бойтесь Аллаха, не берите проценты, не живите на проценты. Возможно, вы будете счастливы. Стремитесь же к счастью, делая то, что способствует этому». Однако необходимость потратить много, а платить помалу бывает и у мусульман. Один из способов обхода ограничений – денежные круги. Что-то вроде касс взаимопомощи. Дюжина знакомых скидываются раз в месяц одинаковой суммой в пользу одного из членов группы, так что тот может сделать крупную покупку. За 12 месяцев круг замыкается, никто никому ничего не должен, но у всех дома по приятной обновке. И нулевые потери на выплаты процентов банку. Западные люди могут только завидовать. Схема популярна и работает поколениями. Еще бы, это же почти магия. Без кругов всем бы пришлось копить на что-то целый год. А с ними первый может тратить деньги уже сегодня. А год ждет только один самый невезучий. Ему не стало хуже, остальным стало лучше. В досмартфонные времена в одной группе должны были состоять как минимум приятели. Репутация и личные отношения гарантировали оплату. Сейчас Money Fellows берет проблему на себя. В случае необходимости он покрывает сумму за халявщика, а потом сам выбивает из него деньги. Работает классическим коллектором. Все права у него есть. Человек при регистрации с правилами и условиями соглашался. За удобство и защиту стартап берет комиссию от 6% с тех, кто в начале круга, до нуля с тех, кто в конце. Их, наоборот, поощряют купонами и промо-акциями. К 2023 году у компании за всю ее историю было 4 миллиона клиентов. Это ориентировочно 2 миллиарда долларов, прокрученных между пользователями денег, и несколько десятков миллионов комиссии самого стартапа. В чем ценность для потребителя? В Money Fellows все происходит совершенно так же, как в традиционном офлайновом денежном круге. Пользователь входит в круг, раз в месяц платит, один раз получает общую сумму. При этом экономически модель работает как в европейском банке. Первые в кругу – это как бы заемщики, последние – вкладчики депозита. Money Fellows – аналог самого банка, фактически с теми же правами и обязанностями. Но формально кредит под процент нигде не фигурирует. Комиссия за сервис и промокод за ожидания не запрещены. Законы соблюдаются, система работает. Как зарабатывает Money Fellows? Берет комиссию с участников денежных кругов. Money Fellows основана в 2015 году. Привлекла 42 миллиона долларов инвестиций. К 2023 году 4 миллиона клиентов. Компания частная. Парафин. Маркетплейсы как кредитные организации. Как малому бизнесу получить деньги в долг? Парафин предоставляет маркетплейсам техническую возможность выдавать займы их поставщикам. История. Компанию основали в 2020 году в Сан-Франциско технические специалисты успешного финтех-проекта Robinhood Ральф Фурман, Сахил Паддар, Винит Гойл. Для всех троих это первый стартап. Предприниматели обратили внимание на особенность новой экономики. сотни тысяч малых и средних бизнесов работают через огромную, богатую технологическую платформу. При этом маркетплейс пухнет от денег, а поставщики выживают на грани рентабельности. Так работают Amazon, Uber Eats, Booking.com и десятки им подобных. И теоретически платформы могли бы зарабатывать еще больше, если бы кредитовали своих поставщиков. Информации через платформу проходит много. Оценивать заемщика удобно. Деньги тоже проходят через нее. Возврат займа можно сразу списывать, не выплат будет меньше. И вдобавок можно помочь своим продавцам чуть лучшими условиями. Но это на бумаге маркетплейс выигрывает по эффективности у банка. На практике кредитный бизнес сильно отличается от обычной деятельности площадки. Посмотрите на близкий нам пример Озона, который несколько раз перезапускал свой сервис финансирования продавцов, но успешным продукт так и не стал. Парафин предложил маркетплейсам программное обеспечение, которое позволяет включить займы поставщикам буквально одной кнопкой. Предложение было принято на ура. К осени 2023 года стартап уже получал клиентов с десятка различных платформ, включая Amazon и лидера американской доставки из ресторанов DoorDash. В чем ценность для потребителя? И поставщикам, и маркетплейсам удобно использовать встроенную технологию кредита, не связываясь с классическими банками. Тем более, что Парафин берет на себя все риски. От площадки требуются только клиенты и информация о них. Ну а дальше теория начинает совпадать с практикой. Всем становится хорошо, и все зарабатывают больше. Как зарабатывает Парафин? Берет комиссию с заемщиков, поставщиков маркетплейсов. Парафин основана в 2020 году и пока остается частной. С момента основания получила 244 миллиона долларов инвестиций. Оценка – около 500 миллионов долларов. Телли. Перекредитование кредитных карт. Идеальная кредитка, большой кэшбэк и маленькие проценты. Американская компания Telly Technologies, или просто Telly, дает кредит на погашение долгов по кредиткам под процент ниже, чем у банков. История. Telly основана в 2015 году в Сан-Франциско Джейсоном Брауном и Джаспером Платцем. Браун рос в небогатой семье, и тема долгов перед банками в его детстве была острой. До Telly он запускал два стартапа, связанных с экологически чистой энергией и хранением данных. Но самым успешным стал именно Telly, перекредитовывающий своих клиентов на более выгодных условиях, чем в банке, который давал кредит изначально. Для такой деятельности нужен изрядный стартовый капитал. И он был получен в размере 2 миллионов долларов от венчурных фондов при создании. Затем компания собрала еще несколько раундов инвестиций, и сейчас лишь чуть-чуть не дотягивает до звания единорога. В чем ценность для потребителя? Банки играют с клиентами в интересную игру. Обвешивают кредитки кэшбэками, бонусами и бесплатными милями. Тратят на это деньги и ждут, пока клиент один раз оступится и пропустит платеж до конца льготного периода. Тут же включаются большие проценты, которые окупают стоимость самого кредита и безудержных промо-акций, которыми пользовались сам должник и парочка более осторожных клиентов. Средний долг американца по кредитным картам составляет 8 тысяч долларов, а средняя эффективная ставка – 22,2%. То есть на выплаты процентов должна приходиться пара тысяч в год. И это без учета штрафов. Telly подключается к битве на стороне человека. Пользователь устанавливает мобильное приложение, подключает карты, а дальше стартап автоматически покрывает долги перед банками за счет кредитов Telly. Процент 14,9 там получается существенно ниже. Расходы на кэшбэки и мили в него не включены. За бонусы по-прежнему платит старый глупый банк. Причем возразить-то ему нечего. Ни клиент, ни сервис ничего плохого не делают. Наоборот, человек оказывается ответственным заемщиком. Он точно соблюдает свои обязанности, ни на день и ни на цент не задерживая выплаты, хоть на доску почета в бюро кредитных историй его вешай. Стартап тоже не делает ничего плохого. Перекредитование – старый и уважаемый бизнес, существующий сотни лет. Банки им тоже занимаются. А то, что итог чьи-то убытки – нормально в конкурентной экономике. Только бизнес, ничего личного. За классный сервис Telly даже берет подписку – $300 в год. Если прогонять через него основные траты семьи, это будет не больше пары процентов от расходов. $25 в месяц выглядят очень небольшой страховкой от серьезных переплат по кредитам. Telly – яркий представитель тренда развития финтех-сервисов. Банки без отделений стали уже почти стандартом. Страховые без отделений развиваются. Телли – пример перекредитования без отделений. Крупных прямых конкурентов у стартапа нет, но косвенно он сражается со всеми банками мира. Как зарабатывает Телли? Берет процент от суммы выданного кредита и продает годовую подписку на свой сервис. Телли основана в 2015 году и пока остается частной. Привлекла 172 миллиона долларов инвестиций. Осенью 2022 года оценивалась в 855 миллионов долларов. Bidex One – аукцион объектов недвижимости. Быстро продать свой дом за максимальную цену. Ирландский Bidex One проводит аукционы, на которых разыгрываются дома, квартиры и коммерческие объекты. История. Компания была основана в 2011 году Стивеном Маккарти. На ее первом аукционе было предложено сразу 82 объекта недвижимости. 81 из них был тут же продан на сумму 15 миллионов евро. Тогда это был еще традиционный офлайн-формат. В 2015-м общая сумма продаж составляла уже 750 миллионов евро, причем часть аукционов прошла в онлайне. 2017 год стал знаковым. Bidex One превратилась в полностью цифровую компанию, а совокупный объем продаж пробил отметку в 1 миллиард евро. В 2018-2019 годах проект завоевывал международный рынок. На 2023 год через компанию было продано более 15 тысяч объектов недвижимости на 3 миллиарда евро покупателям из более чем 30 стран. Помимо родной Ирландии, Bidex One работает в 5 других государствах, а лучший регион стартапа сейчас – Испания. В ней продается втрое больше домов, чем в Ирландии, и стоят они дороже. В чем ценность для потребителя? Bidex One привлекает профессиональных покупателей низкой ценой, а частных продавцов – скоростью и удобством проведения аукционов. Описания лотов выставляются на сайт заранее. Потенциальные покупатели имеют несколько недель, чтобы определиться с будущими покупками. В это же время проходят просмотры. Хозяева открывают дом для всех желающих по расписанию. На полчаса раз в два дня, например. В час X аукцион запускается. Участники торгуются в режиме онлайн. На лот выделяется несколько часов, плюс продление на минуту после каждой ставки. После окончания торгов ни покупатель, ни продавец не могут отказаться от сделки. Документы об обязательности ее условий подписываются заранее. Единственное легальное исключение – если максимальная ставка оказалась ниже минимальной цены согласия продавца. Этот рубеж держится в секрете. Видимо, на случай, если покупатель на лот пришел один. В условиях неопределенности он переплатит относительно варианта минимум плюс 1 евро. Страховка от неоплаты продавцом – депозит. Для участия в аукционе он заранее оплачивает 10% ориентировочной цены квартиры. При срыве сделки деньги теряются безвозвратно. Bidex One клиенты ценят еще и за то, что он делает упор на необычные объекты. Не типовые дома, по-настоящему уникальные расположения, квартиры с историей и другую недвижимость, которую трудно оценить через аналоги. Похожие сделки происходят редко. Как зарабатывает Bidex One? Берет комиссию от цены продажи. Bidex One основана в 2011 году и пока остается непубличной. Привлекла совокупно 15 миллионов долларов инвестиций. Выручка – десятки миллионов евро в год. Капитализация – около 100 миллионов евро. Fractal Homes. Квартира по частям. Своя квартира за восьмую часть цены. Огромное количество людей хотели бы иметь свободную квартиру в туристическом городе на время своих визитов, но не могут это себе позволить даже в ипотеку, либо просто не хотят лишних расходов. Тем более, что сейчас растет тренд минимализма и отказа от единоличного владения имуществом. Все они – потенциальные клиенты английской Fractal Homes, которая специализируется на продаже долей в дорогой недвижимости. История. Компания была основана в Лондоне в 2020 году. Основатели – Лабиб Кадура и Вадия Абу Бушра. Стартап находит классные квартиры, делает в них дизайнерский ремонт и для каждой организует группы из 8 человек на покупку в складчину. Недвижимость оформляется на специально созданную компанию-прослойку, ее акции принадлежат пайщикам. Это не токены, а настоящая собственность со всеми документами. Дальше дольщики договариваются о времени и очередности проживания пропорционально своим долям, Минимум 6 недель в году на каждого. Можно перепродавать свое время кому-то еще. Стоит удовольствие дорого. Комиссия стартапа 12% от цены сделки на входе и 200 фунтов в месяц с человека за хозяйственно-юридические заботы, которые Fractal берет на себя. Восьмушка типичной квартиры на сайте стоит 250-270 тысяч фунтов стерлингов. То есть суммарные расходы за 10 лет владения составят где-то 20% стоимости доли. С другой стороны, ипотека выходит еще дороже. В январе 2023 года Fractal Homes привлекла раунд в 30 миллионов долларов. Подавляющая часть этой суммы, вероятнее всего, не настоящие инвестиции в обмен на долю в компании, а заем на покупку недвижимости. Если процентов 30 внесет сама Fractal авансом, то при средней цене квартиры 2 миллиона долларов суммы инвестиций хватит на 50 объектов. По состоянию на осень 2023 года Fractal продавала 6 объектов. Несколько десятков, наверное, уже полностью раскуплены. В чем ценность для потребителя? Владелец доли в квартире, купленной у Fractal Homes, получает и инвестицию в недвижимость, известно, что жилье всегда дорожает, и место, куда можно съездить с семьей, и доход от сдачи ненужного ему времени в аренду. 3 в 1. Если подходящего объекта у Fractal не нашлось, можно посмотреть аналогичные решения у конкурирующих компаний Покасо, Кокомо, Алтакаса, Эмбер, Секун. Как зарабатывает Fractal Homes? Компания берет разовую комиссию от цены сделки и ежемесячный сбор с владельца каждой доли в квартире. Fractal Homes основана в 2020 году. Привлекла 30 миллионов долларов инвестиций. На осень 2023 года суммарный оборот около 100 миллионов долларов. Компания частная. Homelike. Долгосрочный Airbnb. И за границей можно жить как дома. Компания предоставляет большой выбор жилья в аренду тем, кому нужно пожить в другом городе более месяца. История. Homelike основана в 2014 году в Кёльне Кристофом Каспером и Дастином Фигге. Для Фигге это не первый стартап. Он уже выступал соучредителем HR-стартапа Talents Connect. Прошлая работа обоих сооснователей была связана с длительными командировками. Проблему поисков жилья они прочувствовали на себе. К сожалению, сервис Airbnb, изменивший в свое время туристическую отрасль низкими ценами, для командировки на пару месяцев не подходит. Скидки за долгий срок аренды маленькие, отзывы для продолжительного пребывания нерелевантные. Еще и выбор сужается до квартир, которые никто не забронировал на пару дней в середине периода. Скорее всего, до худших квартир. Homelike считает, что мир уже достаточно глобализовался. Люди подолгу живут в других городах, им нужен специальный Airbnb для поездок на месяцы, а не дни. Циан и аналоги эту потребность не закрывают. Все они ориентируются на местных жителей и предварительные показы. На звонок «я приезжаю через месяц, оставьте мне квартиру» хозяин только рассмеется. Да и со стороны гостя это безумие. Отзывов нет, фотографии могут быть фейковыми. В итоге Homelike сделал клон Airbnb, включая дизайн, только везде заменил слово «день» на «месяц». Сдают квартиры владельцы доходных домов. Их проще подключить к платформе, чем частников. И у них быстрее появятся отзывы. Апартаментов много, кто-нибудь да напишет. Инвестиций было привлечено не очень много. Газеты писали только о 14 миллионах долларов в далеком 2018 году. Если в 2017 году стартап предлагал 16 тысяч квартир, то в 2022 хвастался уже 100 тысячами. Но это именно квартиры, а не разные варианты размещения. Если в доме их 100 одинаковых, то в подсчет пойдет 100. Работает Homelike в 500 городах, которые хорошо покрывают основные европейские страны, плюс одинокий Нью-Йорк в Соединенных Штатах. Жильцы к 2022 году прожили в гостях с помощью платформы 3,5 миллиона ночей, то есть через стартап прошло около 200 миллионов долларов. В мае 2023-го Homelike успешно продался. Сумма сделки объявлена не была. Можно предположить, что она составила около 100 миллионов долларов. В чем ценность для потребителя? Плюсы Homelike те же, что Airbnb. На платформе можно найти жилье дешевле, чем гостиницы в том же районе, причем комфортнее, и жить как дома, с большим холодильником, кухней, стиральной машиной. Кроме того, потребителям нравится выбирать услугу на одной площадке со множеством поставщиков, ориентируясь на сравнение цен и отзывы других потребителей. Так выражается тренд глобализации и маркетплейсизации всего. Основные конкуренты HomeLike – несколько похожих компаний, например, Wonderflats и, собственно, сам Airbnb. Как зарабатывает HomeLike? Берет комиссию с арендодателей. HomeLike основана в 2014 году. В 2018 получила 14 миллионов долларов инвестиций. К 2022 году развилась до 500 городов присутствия и 100 тысяч квартир. В 2023 куплена QIG Holdings, предположительно за 100 миллионов долларов. Carbon 6. Пакеты SaaS для продавцов на Amazon. Когда софт становится как бургер. Два купил, третий в подарок. Канадский Carbon 6 предлагает пакетное предложение SaaS для продавцов на Amazon. В состав входят управление остатками на складах, мониторинг позиций в поиске, аналитика и прочие инструменты. История. Carbon 6 основали в 2021 году в Торонто выпускники Гарвардской бизнес-школы Кази Ахмед и Насим Салуджи, за плечами которых уже было по одному стартапу, и Джастин Кобб, для которого Carbon 6 стала первой основанной компанией. Рынок они выбрали огромный. На Amazon 1,5 миллиона активных продавцов. У большинства очень похожие бизнесы с очень похожими бизнес-процессами. И под них существуют сотни специализированных SaaS, которые делают что-то полезное. Измеряют, подсказывают, оптимизируют. Например, Jungle Scout ежедневно выкачивает описание товаров с Amazon и предоставляет доступ по подписке к интерфейсу этой базы данных. Будущий предприниматель настраивает фильтры а-ля рейтинг ниже тройки, но оборот больше 10 тысяч долларов в день и получает топ востребованных и некачественных продуктов. Какой-то из них — готовая бизнес-идея по созданию аналога. Единицы из таких сервисов SaaS — суперуспешные гиганты. Может быть, среди них даже есть один или два единорога, но большинство живут очень скромно. Во-первых, у каждого есть пучок прямых конкурентов. В результате привлечения клиента стоит дорого. Во-вторых, продавцы на маркетплейсе регулярно закрываются, а для SaaS это сокращение LTV – Lifetime Value – выручки за время работы с клиентом. Не сказать, что софт для продавцов – плохой бизнес, но это и не фонтан денег для разработчиков. Carbon 6 увидел в этом возможность. Он покупает такие специализированные SaaS и выстраивает из них пакетное предложение для продавца. Берешь аналитику, так возьми еще и управление остатками и мониторинг поисковых позиций. Берешь остатки – возьми аналитику. Тренд роста маркетплейсов открывает широкие возможности в этом направлении. Сейчас Carbon 6 предлагает своим клиентам 12 разных SaaS по ценам от 9 до 500 долларов в месяц. В 2022 году Carbon 6 привлекла самый большой в своей истории раунд инвестиций – 66 миллионов долларов. Два новых продукта за следующий год она купила уже на эти деньги. В чем ценность для потребителя? Предложение дополнительных услуг бывает к месту. Стоимость привлечения клиента для продавца падает. Возникает синергия. Вместе несколько сервисов работают лучше, чем один. Этот подход напоминает Trez.io и аналоги, но те покупают самих продавцов, а не инструменты для них. Как зарабатывает Carbon 6? Продает подписку на SaaS поставщикам Amazon. Carbon 6 основана в 2021 году и пока остается частной. С момента создания получила совокупно 81 миллион 900 тысяч долларов инвестиций. На 2023 год 250 тысяч клиентов, приносящих десятки миллионов долларов годовой выручки. Zip – SaaS для закупок. Компания, которая дорожает даже в кризис. Zip дает сотрудникам компании клиента простой порядок создания запроса на закупку нестандартных товаров. История. Компанию основали в 2020 году в Сан-Франциско Лучен и Руджул Сапарде. Сапарде на тот момент уже не был новичком в бизнесе. Ранее он с другими сооснователями запускал FlightCar – каршеринг в аэропортах, который привлек 40 миллионов долларов инвестиций и в 2016 году был продан компании Mercedes-Benz. Теперешний его проект, Zip, облегчает нетипичные закупки для бюрократизированных компаний. Основная деятельность корпораций обычно хорошо автоматизирована. В IT, например, таск на разработку проходит через нужного менеджера. От него попадает тимлиду, потом, собственно, программисту, дальше тестировщику, техническому писателю и кому еще положено по внутренним процессам. Все знают порядок действий, а Jira или аналог не дает свернуть с правильной дороги. Совсем по-другому устроено решение нетипичных задач, типа заказа чего-то нестандартного. Вроде разового аудита, соответствие сайта правилам GDPR. «Слушай, а как у нас такое делается? Не знаю, сходи к Васе». «А, для этого нужны визы Пети и Маши». «Не, без Льва Семеновича я такое подписать не могу. Иди к нему». Сотрудники страдают и бьются головой о стену, вместо того, чтобы заниматься делом. ZIP предоставляет таким клиентам SaaS, в котором руководство прописывает политики и пути согласования всех закупок. Сотрудники получают удобный интерфейс запросов, а менеджеры — кнопки «дать» и «не дать». Все это интегрируется с остальными офисными системами. Кроме того, ZIP хранит список одобренных поставщиков. Если сотруднику надо купить MailChimp, а другой отдел раньше купил его на всех, то покупать заново не надо, используй согласованный тариф. Возможно, сейчас есть и другие преимущества. В стартапе работают десятки программистов. К настоящему времени ZIP привлекла 181 миллион долларов. В мае 2023 года раунд составил 100 миллионов долларов при оценке в 1,5 миллиарда. По сравнению с 2022 годом оценка выросла на 300 миллионов долларов, что не характерно для сегодняшнего рынка. В чем ценность для потребителя? Современная американская компания покупает так много услуг и сервисов, что ей уже требуется сервис по управлению закупками, в котором не теряются процессы, наработки и контакты. ZIP сумела совместить корпоративные базы данных, четкие алгоритмы и возможность настроить свое ПО под любую конфигурацию компании-заказчика, так что тем не нужно ничего изобретать самим. Тренд роста специализации и аутсорса используют и другие сервисы, например, Procurement Express, Fraxion, Precora, Symfony. Как зарабатывает ZIP? Продает подписку на свои SaaS. ZIP основана в 2020 году. К настоящему времени привлекла 181 миллион долларов инвестиций. Оценка на 2023 год – 1,5 миллиарда долларов. Компания пока частная. Jasper AI – электронный копирайтер. Как нанять выпускника лучшего университета за 50 долларов в месяц? Jasper AI – сервис, который генерирует качественные тексты почти на любую тему и берет на себя 80% работы копирайтера. История. Компанию создали в 2021 году в США Крис Халл, Дэйв Рогенмозер и Джон Филипп Морган. Основатели – давние друзья, и это была уже их третья попытка создать успешный стартап. Первые две провалились. Jasper AI попала в Y Combinator. Венчурный фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора для небольших компаний в сфере информационных технологий. И прошла путь от запуска до единорога всего за 18 месяцев, несмотря на наличие конкурентов типа Copy AI, Notion AI. В октябре 2022 года у компании случился огромный раунд инвестиций, а в ноябре в мир вышел ChatGPT, который может решить ту же самую задачу генерации текстов совершенно бесплатно и с сопоставимым качеством. Новость, конечно, была крайне неприятна для Jasper AI, но вряд ли ее похоронила. Вокруг, собственно, генерирования текстов она создает для корпоративных клиентов множество интеграций. То, чем OpenAI в своем продукте общего назначения заниматься не будет. В чем ценность для потребителя? Потребители сервиса – компании, которым нужно писать много текстов. Это большой рынок. В одних лишь Соединенных Штатах работает 130 тысяч профессиональных копирайтеров, а в мире, наверное, примерно миллион. Подавляющее большинство пишут изо дня в день одно и то же разными словами. «Покупайте наш самый тихий холодильник». «Холодильник так тих, что услышите комара. Купите сегодня». «Лучшая покупка на выходных – холодильник без шума». При необходимости профессиональный копирайтер сделает 10 заголовков вместо 3 и потом еще раз пишет их на целые посты. А можно вместо профессионала использовать нейросеть. И Jasper AI как раз предоставляет такое промышленное решение. Вводишь образец, в ответ получаешь полотно аналогичных слов с желаемой тональностью. Да, иногда искусственный интеллект выдает ерунду, он ведь не знает, о чем пишет. Но сбои случаются и с людьми, а в среднем нейросеть генерирует на удивление приличный текст, причем не только на английском. Пока ему требуется небольшая постобработка, совсем без человека никак, но, похоже, копирайтеру остается не больше 10-20% изначальной работы. Стоит эта магия всего 500 долларов в год. На фоне американской зарплаты, можно сказать, бесплатно. И ведь уже совсем скоро очередная версия сможет обойтись без человека. Такова тенденция. Как зарабатывает Jasper AI? Продает подписку на сервис от 500 долларов в год. Jasper AI основана в 2021 году. На октябрь 2022 года оценка 1,5 миллиарда долларов. На 2023 год более 105 тысяч платящих клиентов. Компания частная. DID – белые дипфейки. Оживить человека на фото – это уже не фантастика. Нейросеть DID использует фотографию и голос человека для создания видео, в котором аватар с лицом этого человека произносит нужную речь с нужными эмоциями. История. DID основали в 2017 году в Тель-Авиве Элиран Кута, Гил Перри и Селла Блондхейм. В 2017 году из знаменитого Y-комбинатора вышел израильский стартап DID. Компания хотела накладывать фильтры на фотографии лиц так, чтобы человек не замечал разницы, а алгоритмы распознавания сбоили. Цель – помешать злоумышленникам обмануть системы биометрической авторизации с помощью публичных фото. Через год после акселератора стартап реально выпустил свой продукт. Потом была еще пара раундов инвестиций, а в марте 2022 года он привлек 25 миллионов долларов уже на совершенно другую концепцию. От старого позиционирования на сайте не осталось и следа. DID занимается чуть ли не противоположным делом. Его нейросети берут фотографию и голос человека и делают из них видео с нужным движением или речью. Мы бы назвали это дипфейками, если бы этим занимался вражеский хакер, а не уважаемый B2B-стартап. К середине 2023 года на DID было сгенерировано более 150 миллионов видео. В чем ценность для потребителя? Потребители компании – организации, которым нужен виртуальный диктор, выглядящий как реальный человек. С помощью DID телекомпания может обойтись без диктора, университет – без лектора, а корпорация разошлет каждому сотруднику персональное обращение от SEO. И для этого, не считая записи голоса, нужна только одна фотография. Отдельное направление – оживление старых архивных фото. DID хвастается им чуть ли не на равных с коммерческой генерацией. Стартап даже стал партнером MyHeritage – крупного проекта онлайн-родословных. На вкус авторов книги примеры выглядят очень плохо, но многим, похоже, нравится. Подкупает дешевизна предложений DID. Подписка на создание видео с цифровым персонажем в общем случае стоит всего-то от 6 до 200 долларов в месяц. Но есть и эксклюзивные предложения, стоимость которых оговаривается отдельно. DID – яркий представитель тренда развития генеративного AI. Искусственный интеллект научился создавать, оживлять и придумывать любые виды контента, в том числе и видео. Коммерческие продукты в этом поле, помимо DID, делают очень многие стартапы. Наиболее известные – HeyGen и Synthesia. Как зарабатывает DID? Продает подписку на доступ к созданию видео. DID основана в 2017 году. По состоянию на 2023 год привлекла 47 миллионов 900 тысяч долларов инвестиций. Компания не публичная. Уроки единорогов номер 3. Автор Алексей Черняк. Изучать компании-единороги крайне интересно и полезно. Во-первых, это всегда что-то новое, что недавно появилось на суперконкурентном рынке и смогло вырасти за короткий срок до невероятных размеров. А значит, у них есть какая-то технология, рецепт или подход, который позволил им это сделать. Например, Synthesia за счет ИИ-технологий сделала виртуальных блогеров, которые ведут YouTube-каналы не менее успешно, чем обычные блогеры. Во-вторых, в эти компании поверили венчурные инвесторы, рискнули своими деньгами и вложили в них миллионы долларов, причем несколько раз. Обычно инвестиции идут в несколько раундов. То есть они сделали ставку на какой-то растущий тренд, который должен в будущем перевернуть жизнь миллионов людей. Например, тренд «все превращается в игры». Давно подмечено, что все форматы контента – музыка, текст, видео и тому подобное – со временем становятся интерактивными, а еще позже превращаются в многопользовательские онлайн-игры. То есть игры – это логичное продолжение и будущее всех форматов контента. Более того, игры – это будущее и обучение, и даже работы. Яркий пример – Roblox, где каждый ребенок может создать свою мини-игру и позвать друзей сыграть в нее. Теперь 3/4 американских подростков играют в Roblox. Там появилась своя экономика и цифровая валюта. Сам проект вышел на IPO и оценивается более чем в 16 миллиардов долларов. На базе игр проводит обучение другая компания-единорог – OutSchool. Они обучают детей математике, языкам, физике и так далее в Minecraft, Roblox и других играх. В минуты сомнений, куда двигать собственные проекты, или для вдохновения и поиска новых идей, я обращаюсь к опыту этих компаний. Вот несколько уроков, которые я вынес и которыми хотел с вами поделиться. Нельзя построить компанию на миллиард долларов на рынке меньше, чем в миллиард долларов. Это аксиома. Тем не менее, часто можно видеть прекрасные команды с интересным продуктом, которые все равно обречены остаться мелким бизнесом или даже самозанятостью по одной простой причине. Они взялись за очень мелкий рынок. Например, вы решили организовать курсы хорватского языка в Израиле. Какую бы чудесную методику вы ни применили, вряд ли вы построите здесь бизнес на миллиард. Но если вы начнете учить китайских детей английскому языку, совсем другое дело. Там можно построить игрока размером с VIP-кит. Оценка проекта — 5 миллиардов долларов. Не бойтесь быть против. Контрпозиционирование — один из лучших методов создать ценность и получить первых клиентов на старте. Например, все программы похудения предлагают меньше есть и больше двигаться. При этом обещают быстрый результат — похудеть на 10 килограммов за месяц. А основатели проекта Noom сказали, что все проблемы в голове, и что для похудения вам понадобится поведенческий психолог, который найдет причину, почему вы заедаете. Более того, это процесс медленный и дорогой, поэтому нужно купить подписку на несколько месяцев. Это существенно повышает средний чек и положительно влияет на экономику проекта. Очевидно, что проект действительно помогает похудеть большой группе клиентов за счет изменения их привычек. При этом без завышенных обещаний быстрых результатов. Noom оценивается в 4 миллиарда долларов. Еще пример – StockX, которые занимаются перепродажей лимитированных кроссовок. Если для большинства кроссовки – это просто предмет одежды, то для участников площадки StockX – это инвестиция, как картины, вино или редкие часы. Общий принцип контрпозиционирования – противопоставить себя основным крупным игрокам на рынке, превратить их изъяны в ваши достоинства. Мы другие по какому-то полезному параметру – быстрее, дешевле, интереснее. И за счет этого выделяемся в лучшую сторону в глазах какой-то целевой аудитории. Посмотрев на свои ежедневные базовые потребности, вы легко обнаружите за каждой из них одну-две доминирующие компании, с которыми можно конкурировать. Как? Разберитесь, что вас самих бесит в их продукте, или придумайте, как сделать процесс его использования более развлекательным. Например, в случае бритья можно пойти в таких направлениях. Сделать дорогое дешевым. По этому пути пошла Dollar Shave Club. Сделать регулярное разовым. Например, депиляция вместо бритья. Сделать массовое персональным. Подбор бритв под тип кожи. Сделать скучное веселым. Бриться под музыку. Считать площадь побритой кожи. Или насколько ваше лицо похудело после бритья. Продуктов много, а каналов продаж и драйверов роста мало. Важно найти правильные каналы продаж и драйверы роста, потому что без них не вырасти до нужных размеров даже на большом рынке со слабой конкуренцией. Это то, что отличает мелкие онлайн-школы от OutSchool. Учат детей онлайн, оценивается в 3 миллиарда долларов. И мастер-класс. Мастер-классы от звезд оцениваются также в 3 миллиарда. OutSchool могла бы просто покупать рекламу в Google и нанимать репетиторов, как большинство онлайн-школ. Но она вместо этого сделала площадку с удобным календарем уроков и приемом платежей и пригласила туда репетиторов с их собственной аудиторией учеников. Грубо говоря, один репетитор приводит на площадку сотню собственных учеников и еще парочку репетиторов. Так площадка растет в разы быстрее конкурентов, причем более бюджетным способом. Мастер-класс переупаковала видеоуроки от звезд в тысячи статей, которые проиндексировались в Google, и благодаря этому получила большой объем переходов по запросам «как научиться готовить», «как научиться писать» и так далее. А так как это не просто статьи и видеоуроки, а с упоминанием таких звезд, как Кристина Агилера, Джордж Буш, Гарри Каспаров, то они получают дополнительный кредит доверия, хорошую конверсию в регистрации и вирусный эффект. Иногда сами авторы пишут о коллаборации с мастер-класс в своем Твиттере, например, что дает проекту дополнительную рекламу и доверие. Все успешные миллиардные компании отличает одна интересная особенность. Они умудрились взломать, хакнуть привычный маркетинг и привычный способ привлечения клиентов. При этом сам продукт у большинства из них не особенно отличается от менее удачливых конкурентов. Бритвы Dollar Shave Club – те же самые, что и тысячи других китайских бритв без имени. Уроки в VIP-Kit и OutSchool похожи на тысячи других уроков в других онлайн-школах. Предлагаем вам вынести собственные уроки из примеров очередных 16 компаний. мастер-класс, звездные курсы. Развлечения, замаскированные под обучение. У людей нет врожденной потребности учиться. К этому нас принуждают либо родители, либо работодатели. Зато мы любим веселиться и обсуждать известных персон. И зачем тогда смотреть в некомфортном помещении скучные лекции малознакомых людей, когда можно найти звездных учителей онлайн? Для того и существует мастер-класс. История. Сервис курсов от звезд «Мастер-класс» здорово оседлал тренд на «эдьютейнмент» — развлечение под видом обучения. Проект первоначально носил название «Янка Индастрис». Его основал тогда еще студент Стэнфорда Дэвид Рожье. Кстати, идею подала его бабушка, пожелавшая смотреть кулинарные шоу с рецептами от звезд. Чуть позже к нему присоединился предприниматель и изобретатель Аарон Расмуссен. И в 2015 году проект переименовали в «Мастер-класс». Что прекрасно, каждый автор курсов — Натали Портман, Гордон Рамзи, Кристина Агилера, Рэй Далио — обладает многомиллионной аудиторией, которую он прямо или косвенно привлекает на платформу. При этом основным устойчивым каналом роста для «Мастер-класс» является SEO и контент-маркетинг. Они переупаковывают курсы в мелкие бесплатные фрагменты, делают сотни статей вокруг выбранных тем и тому подобное. В 2017 году проект привлек 35 миллионов долларов. В 2020-м еще 100 миллионов, затем еще совокупно 461 миллион за время существования. Текущая оценка достигла 3-миллиардной отметки. Вслед за флагманом в англоязычном пространстве появился целый класс нишевых проектов «Мастер-класс для X». DIY – мастер-класс для детских занятий. Доступны видеоуроки по Майнкрафт, магическим трюкам, оригами и так далее. Creative Life – мастер-класс для креативщиков. В прошлом году были куплены Fiverr. Outlier – видеокурсы для образования в колледже. Проект от кофаундера самого мастер-класс. Yes Chef – уроки кулинарии от лучших поваров мира. Bright привлек 15 миллионов долларов инвестиций на мастер-класс в Zoom. Инфлюенсеры могут продавать билеты на свои онлайн-выступления и тренинги прямо в Zoom. В чем ценность для потребителя? В принципе, тот же контент конечный пользователь может получить и бесплатно на YouTube. Но люди готовы платить за подписку $180 в год, чтобы заявлять друзьям: «Я учился петь у Кристины Агилеры». Не в накладе остаются и звезды. Очевидно, что известные персоны получают гонорары за запись этих курсов по своим звездным голливудским расценкам. Ставки таких звезд, как Натали Портман или Гордон Рамзи, могут достигать 10 миллионов долларов за серию выпусков, один курс. На это и уходят основные деньги инвесторов. И в конечном счете слава авторов оборачивается большой выгодой для компании. Как зарабатывает мастер-класс? Компания предлагает годовую подписку на свои проекты. Компания основана в 2015 году. Привлекла совокупно 461 миллион долларов. Текущая оценка — 3 миллиарда долларов. Пока остается частной. Outschool. Освобождение родителей от детей. Когда онлайн-учителя лучше, чем в школе? Outschool — это площадка, где школьные учителя проводят Zoom-уроки на разные темы. В основном в группах по 3-10 человек, с чеком около 10-20 долларов за занятие с одного ученика. Площадка организует продажи, предоставляет календарь и расписание, делает первичный отбор преподавателей и собирает отзывы и рейтинги. История. Компания основана в 2015 году Амиром Нату, Ником Гранди и Михаилом Серегиным в Калифорнии, США. Стартовый капитал был получен от стартап-акселератора Y Combinator, а первый выпуск учеников состоялся в 2017 году. Пандемия оказалась на руку проекту. За 2020 и начало 2021 года Outschool собрала 120 миллионов долларов инвестиций и стала единорогом стоимостью 1 миллиард 300 миллионов долларов. В октябре 2021 года компания привлекла еще 110 миллионов и теперь стоит 3 миллиарда долларов. Вообще, это не локальный пример. Пандемия подтолкнула всех попробовать онлайн-обучение, после чего стало очевидно, школа — это прежде всего камера хранения и социализация детей, а самые полезные и актуальные знания стоит искать на YouTube. По опросам в США, 48% родителей не удовлетворены качеством государственных школ. Поэтому даже после снятия ограничений многие семьи остались на домашнем обучении и начали искать альтернативы обычным школам. Различные стартапы активно заходят на этот рынок с новыми форматами, и многие более чем успешны. Вот несколько примеров. Schoolhouse – микроклассы на 5-8 школьников. Обучение на дому у одного из родителей, который получает за это скидку. Привлекли 8 миллионов 100 тысяч долларов инвестиций. High Ground – мини-школы по системе Монтессори. Детям дается свобода самовыражения, а учитель только направляет процесс. Привлекли 30 миллионов долларов. Prenda – обучение родителей запуску собственных микрошкол на дому. Привлекли 6 миллионов долларов. Здесь сошлись два тренда – переход на удаленное обучение и гиперопека родителей. Школьные учителя не привыкли и не умеют работать в онлайне. Это еще больше снизило имидж государственной системы образования, но помогло вырасти новым форматам школ и EdTech-стартапам. Что по цифрам? В России, несмотря на падение доходов, спрос на частные школы тоже увеличивается. Рост в период пандемии составил 20-30%, благодаря тому, что частные школы легче адаптировались к онлайн-форматам. С другой стороны, мало кто из родителей хочет ставить эксперименты на собственном ребенке, то есть рисковать и нести персональную ответственность. И поэтому, когда приходит пора идти в школу, большинство предпочитают обычную, а альтернативные схемы рассматривают лишь как дополнительное образование. В чем ценность для потребителя? OutSchool набрала особенную популярность в пандемию по трем причинам. Во-первых, у нее живые группы и вебинары, а не просто просмотр YouTube-роликов. А значит, родители, вынужденные сидеть дома на карантине с детьми, могут в этот момент заняться своими делами. Во-вторых, уроки проводятся весело в игровой форме. Например, математика в Minecraft или Fortnite. В-третьих, учителя, судя по отзывам, зажигательные. Не только знают предмет, но и могут увлечь. А если миллионы родителей и детей увидят, каким интересным может быть преподавание на YouTube от лучших в мире учителей, в той же OutSchool, Khan Academy, многие откажутся слушать обычных школьных преподавателей, которые в 90% случаев хуже. Чем тогда займется обычная школа? В основном административной работой, социализацией и помощью с домашними заданиями, обеспечением посещаемости, ответами на вопросы, организацией групп и расписаний. Возможно, за этим будущее. Как зарабатывает OutSchool? Родители школьников составляют расписание на полгода-год. Если репетитор понравился, с ним будут стабильно заниматься 2-3 раза в неделю. Вот и LTV в районе 200-500 долларов с пользователя. Компания основана в 2015 году. Привлекла совокупно 240 миллионов долларов. На 2023 год оценивается в 3 миллиарда. Выручка более 100 миллионов долларов в год. Точные цифры неизвестны, компания частная. VipKid. Учим английский с помощью аниматоров. Танцуй, как будто никто не видит. Говори по-английски, как будто никто не слышит. VipKid – китайский проект, где англоговорящие репетиторы, носители языка, учат китайских детей 7-12 лет английскому языку. Уроки проходят онлайн один на один. Казалось бы, ничего необычного. Но почему у этого проекта выручка больше 2 миллиардов 600 миллионов долларов в год? В первую очередь потому, что в Китае самый большой рынок изучения английского в мире – около 9 миллиардов долларов в год. История. VipKid была основана Синди Ми, Джесси Чен и Виктором Джаном в 2013 году. Начинала она с обучения китайских детей английскому, но с 2017 года стали появляться и другие направления. Встречный проект LingoBus для обучения иностранцев китайскому, занятия по другим предметам. В 2017 году VipKid привлек 200 миллионов долларов, а в апреле 2018 года еще 500 миллионов. Оценка сразу дошла до 3 миллиардов, и компания превратилась в единорога. Популярность школы стала очень высока. В 2018 году на платформе были зарегистрированы 60 тысяч учителей и 500 тысяч студентов. Правда, с 2021 года компания по политическим причинам прекратила привлекать преподавателей, живущих за пределами Китая. Теперь она выбирает учителей только из числа тех носителей, кто находится в стране и имеет лицензию на обучение. В чем ценность для потребителя? Многим кажется удивительным, что преподаватель, который не говорит, или, по крайней мере, не говорит хорошо, на родном языке ученика, может научить его своему языку за 3-6 месяцев. Ведь у них первоначально совсем нет точек пересечения. Общаться они могут только жестами, а уроки короткие. Но если репетитор в случае затруднений готов перейти на родной язык ребенка, иностранный придется учить годами. Общение с носителем – самый верный способ заговорить как носитель. И если скучных репетиторов заменить на веселых аниматоров из страны изучаемого языка или правильно настроить их отбор и обучение, то дети просто визжат от восторга и хотят заниматься дальше. Родители довольны, а для компании это значит, что экономика проекта становится лучше, чем у конкурентов. Можно себе позволить более агрессивный маркетинг и расти еще больше. Как зарабатывает VipKid? Компания платит репетиторам $7-9 за 25-минутный урок, а родителям детей продает по $14-18. Что важно, обычно это абонемент сразу на год с высоким средним чеком. Компания основана в 2013 году, пока остается частной. Привлекла совокупно около $1 миллиарда инвестиций. На 2023 год оценивается в 5 миллиардов. Выручка – $2 миллиарда $600 миллионов в год. Мультиверс. Сначала устройся на работу, а потом учись. Как не тратить время на ненужную учебу и сразу начать зарабатывать? Мультиверс предлагает стажировки, минуя процесс теоретического обучения. История. Высшее образование в большинстве развитых стран перестало работать как социальный лифт. Оно стало commodity, ширпотребом, массовым товаром. В то же время наибольший толчок к карьере дают успешные проекты в портфолио. Работодатели сейчас больше смотрят не на диплом, а на опыт работы и конкретные навыки. Опираясь на эту тенденцию, британский предприниматель Юэн Блэр в 2016 году придумал Multiverse, цель которой — помочь компаниям и талантливым молодым людям найти друг друга с помощью стажировок. Проект получил государственную поддержку и втянул в свою орбиту все британские компании. В чем ценность для потребителя? Здесь выигрывают сразу две стороны. Молодые люди справедливо задаются вопросом, зачем учиться в колледже 5 лет, чтобы потом, когда все знания устареют, устроиться неизвестно куда. Логичнее сразу пойти на понятную работу, подтягивать навыки под задачи и не тратить годы на ненужные теории. Для них Multiverse – способ срезать стандартный карьерный маршрут, причем значительно. Компании, со своей стороны, могут бесплатно набрать многообещающих стажеров прямо со школьной скамьи. Стандартная стажировка длится 18 месяцев. Основные направления – программирование, анализ данных, цифровой маркетинг. При этом спонсируются стажировки из специального фонда, в который британские компании обязаны отчислять 0,5% от годового ФОД. Именно эти 0,5% от ВВП Великобритании и дают проекту возможность развернуться. Здесь нужно заметить, что Юэн Блэр – сын бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Что еще играет на руку проекту? Во-первых, рост стоимости обучения в вузах, которые сейчас представляют собой уроки в Zoom со скучными говорящими головами. Поэтому трехмесячная стажировка в Apple или Google становится куда большим плюсом в жизни, чем диплом Гарварда. Во-вторых, обобщающий макротренд Edu-employment – образование без отрыва от работы, с гарантированным трудоустройством. Пока что это не убило традиционные вузы, но тренд набирает обороты. Как зарабатывает Multiverse? Компания не делает свои обучающие курсы, а занимается самой вкусной частью. Трудоустраивает людей в компании сразу на стажировки. Средний чек, по разным данным, около $15 000 за трудоустроенного. Платит работодатель. Компания основана в 2016 году. Привлекла в общей сложности $414 миллионов инвестиций, оценивается в 2 миллиарда. На 2023 год более 500 компаний-клиентов и 1000 стажеров. Пока остается частной. Мистер Джефф. Каждый может стать владельцем химчистки. Работать на себя может каждый. Нужно лишь выбрать правильную франшизу. Если кратко, Мистер Джефф сейчас — это франшиза прачечных и химчисток. Но не просто франшиза, а с хорошей IT-составляющей. Как вы понимаете, в современном мире основным активом является как раз IT-составляющая. Бренд и база клиентов, поэтому офлайн можно отдавать партнерам. История. Проект был основан в 2015 году тремя парнями из Валенсии, Испания. Элое Гомесом, Адрианом Лоренцо и Рубеном Муньосом. Всем троим на тот момент не было и 25 лет. Они довольно быстро открыли 2000 точек в 40 странах, отстроили одну вертикаль, и дальше, получив около 10 миллионов евро инвестиций, купили еще две вертикали более мелких игроков – фитнес и парикмахерские. Примерно так же поступила российская Додо Пицца, которая, построив свою вертикаль, стала делать аналогичные для кофе и шавермных. Самое любопытное, как в «Мистер Джефф» определяют главного конкурента. В качестве главной аудитории они выделили женщин с их обычными домашними заботами – стирка, глажка, готовка, уборка, которые по статистике занимают 2-3 часа в день. Вот эту привычку – тратить драгоценное время на домашние дела – они и обозначили как главного конкурента и заявили: «Женщины, довольны этого рабства, мы возьмем на себя рутину, проводите свободное время с детьми и любимыми». Понятное и работающее предложение, от которого невозможно отказаться, когда у тебя есть деньги и нет времени. Сначала «Мистер Джефф» забрали у женщин стирку и глажку в виде удобных прачечных у дома. Естественно, они не изобрели ничего нового в плане технологий. Они лишь сделали это более доступным и на районе. Потом этой же аудитории предложили фитнес и парикмахерские. Дальше, возможно, предложат уборку квартир, потом доставку еды, потом мужа на час или навеки. Кто знает, до чего все дойдет. В конечном счете, «Мистер Джефф» стала предлагать варианты с веб-приложениями, приложениями и физическими POS, чтобы помочь начинающим предпринимателям заработать в своем городе или районе по ее модели. Одним словом, она из прачечной превратилась в IT-компанию и теперь предлагает каждому стать предпринимателем на районе. Не так давно проект привлек 90 миллионов долларов инвестиций. По похожей модели расширения через франшизы идет большое число локальных бизнесов, которые нашли удачный прибыльный формат для одной точки и дальше предлагают его предпринимателям в других городах. Ключевой тренд. Все такие компании становятся IT-компаниями. Основными активами оказываются IT-система, маркетинг, бренд и система подбора партнеров франчайзи. В чем ценность для потребителя? Компания максимально учитывает пожелания конечных клиентов. Если говорить о прачечных, то можно указать онлайн, когда и где у вас заберут в стирку одежду, потом вам возвращают ее чистую и выглаженную в удобном для вас месте и в подходящее для вас время. Вариантов услуг много, от разовых до ежемесячных подписок для постоянных пользователей. Франчайзи имеют свои преимущества: готовый бренд, отлаженное ПО и процессы, и благодарность клиентов. Как зарабатывает «Мистер Джефф»? Сейчас компания продает франшизу. Стоимость открытия одной прачечной на 2023 год от 140 тысяч до 400 тысяч долларов. Первоначальный взнос – 25 тысяч. Дальше она получает роялти – 6% от выручки каждой точки. Компания основана в 2015 году, и сейчас у нее 2000 собственных точек в 40 странах. Привлекла совокупно 100 миллионов евро инвестиций. Более 1200 франчайзи более чем в 30 странах. Пока остается частной. OnlyFans. Флирт – лучший товар креативной экономики. Эмоции – двигатель торговли. В 2021 году выручка всех авторов на OnlyFans составила 4 миллиарда 800 миллионов долларов, а на Substack – всего 100 миллионов за тот же период. Почему такая большая разница между красивыми и умными? Как получилось, что самым успешным проектом современной креативной экономики стал не проект по продаже платных имейл-рассылок, сообществ или онлайн-курсов, а стартап по продаже откровенного фото и видео? История. OnlyFans был основан в Лондоне в 2016 году Тимом Стокли, британским предпринимателем. До этого Тим сделал как минимум 3 проекта схожей тематики, перед тем, как нащупал устойчивую бизнес-модель. Первым был Glam Worship в 2011 году, посвященный BDSM-тематике. Тим собрал чуть ли не самый большой в мире на тот момент каталог видео по этой теме, а в комментариях под каждым видео развернул возможность продавать друг другу разные интим-услуги и контент. Основная проблема была в том, что деньги шли мимо кассы Тима. Познакомившись через сайт, люди начинали переводить деньги друг другу напрямую. В итоге Тим закрыл проект и создал другой — Customs for You в 2013 году. Здесь порно-актрисы выкладывали для своих поклонников персонализированные видео за деньги. Но проект тоже не полетел. Креаторы-блогеры не очень-то хотели рекламировать платформу, опасаясь, что их собственные клиенты могут уйти к конкурентам. В 2015-м Стокли переключился на инфобизнес и основал проект One-to-One Wiz, где специалисты, например, повара или агенты по продаже недвижимости, могли продавать свои знания и опыт посредством аудио- или видеозвонков, примерно как сейчас эксперты продают свои вебинары. Этот проект был похож на предыдущий тем, что весь бизнес был построен на понимании и монетизации отношений между креаторами и поклонниками. И, наконец, четвертая попытка — OnlyFans. Проект появился в 2016 году. В то время дикими темпами росли соцсети, основанные на фотографиях. Но они удаляли взрослый контент. И Тиму пришла в голову простая идея — создать платную социальную ленту, которая позволила бы авторам порноконтента безопасно получать прибыль от своего творчества. В 2016 году Тим запустил MVP — первую версию OnlyFans с 10 порноартистами. Бизнес-модель была проста. Поклонники должны были платить абонентскую плату от 5 до 50 долларов в месяц за просмотр ленты автора. OnlyFans забирала себе 20% от этой суммы, а остальное шло автору. По сути, он обобщил здесь опыт всех предыдущих проектов. От Glam Worship он почерпнул знания об индустрии, о желании клиентов напрямую платить исполнителям за специальные видеозапросы, от Customs for You — первых клиентов, а от One-to-One Viz — бизнес-модель. Но первая версия не вызвала фурора. Количество пользователей не росло. Было непонятно, как привлекать пользователей, как заставить их делиться с другими тем, чем они занимаются. И тут Тим вспомнил про MLM-схему. Если ты приводишь автора, который зарабатывает 100 тысяч долларов в год через платформу, а тот приводит еще кого-то, то OnlyFans выплачивает тебе 5% от дохода того, кого ты привел. И так по цепочке. Чтобы делиться ссылкой не было стыдно, они сделали объясняющий и продающий видеоролик, в котором компания все рассказывала за тебя. Ты просто делишься ссылкой и как бы не берешь грех на душу. Гениальность этой схемы в том, что она работает на качество клиентов, только тех, кто платит, а не на количество. Кроме того, в продукт внедрили такие фичи, как аукцион, тематические дни и прочее, что повысило доходы и уровень вовлеченности. Следующим этапом было внедрение FanScope, по сути, онлайн-трансляций, о которых автор уведомлял подписчиков в Twitter, теперь уже компания X. Именно Twitter стал плацдармом для дальнейшего роста. Авторы просто наводнили его контентом для взрослых. И, наконец, подключение звезд. Такие имена, как Cardi B и Bella Thorne, появились на платформе, что и создало тот самый маховик роста. OnlyFans привлекает порноактеров с собственной аудиторией, дает им возможность монетизировать эту аудиторию. Это привлекает других актеров и подписчиков. В чем ценность для потребителя? Что характерно, основные платящие клиенты — жители США. При этом на OnlyFans срабатывает тот же закон суперфанатов. Смотрите концепцию «1000 True Fans» от Кевина Келли. Легко ищется в поиске. 90% выручки приходится на 1% фанатов. Автор может зарабатывать на OnlyFans тремя основными способами. Первый — подписка. $5 в месяц — это самая низкая цена, которую OnlyFans позволяет установить. Подписчики получают доступ ко всему контенту. Второй способ заработка — чаевые. Люди присылают чаевые, донаты в сообщениях и постах от 1 до 100 долларов. И третий способ — заблокированные сообщения. OnlyFans позволяет отправить заблокированное личное сразу всем подписчикам, установив для них определенную цену за его открытие. В среднем 5-10 долларов за сообщение. Даже если 5% ваших подписчиков откроют сообщение, автор зарабатывает пару тысяч долларов. Компания зарабатывает все те же 20% с каждого такого платежа. Получатели не могут понять, отправили ли вы сообщение всем или только им, поэтому оно кажется интимным и личным. Доход автора сильно колеблется от месяца к месяцу. У более или менее успешного автора он от 1000 до 50 тысяч долларов в месяц. Отдельные звезды зарабатывают миллионы долларов в месяц. Бизнес-модель OnlyFans, в общем-то, не уникальна. По похожей схеме работают Substack, платформа для писателей, позволяющая создавать рассылки по подписке. Cameo, площадка для знаменитостей и инфлюенсеров, позволяющая продавать персонализированные видеосообщения. Patreon, платформа для ютуберс и других авторов, позволяющая продавать эксклюзивный контент. При этом только OnlyFans показывает ошеломительный рост. Чем это объяснить? Одно из объяснений — концепция парасоциальных отношений. Человек начинает воспринимать своего кумира как близкого друга, для которого ничего не жалко. То есть это не просто и не только эротический контент за деньги. В OnlyFans, благодаря специфике и интимности, эти отношения доходят до максимума как в эмоциях, так и в монетизации. Как зарабатывает OnlyFans? Берет 20% комиссию от абонентской платы автору. Другие сайты брали около 40%. OnlyFans основана в 2016 году. По результатам 2022 года оборот платформы составил около 5,5 миллиардов долларов, из которых 80% выплаты авторам, 20% комиссия платформы. Прибыль до уплаты налогов составила около 525 миллионов долларов. Компания частная. Нум. В попытках похудеть. Можно есть больше, а двигаться меньше, и все равно похудеть к лету. Опыт основателей Нум говорит нам, диеты, комплексы упражнений, подсчет калорий, фитнес-залы – это все самообман. Все проблемы похудения только в голове. Именно с этим и нужно работать с помощью коучей и поведенческой психологии. История. Факт. 70% американцев имеют избыточный вес. При этом полных людей дискриминируют в разы чаще, чем худых, а 19% работодателей все еще предпочитают стройных сотрудников. Кроме того, полные люди реже занимают высокие должности и получают меньшую зарплату при прочих равных условиях. Эту болевую точку используют стартапы в области похудения. Самый крупный проект в этой теме, Нум, получил совокупно 659 миллионов долларов инвестиций. Нум начался с личной драмы его основателя Сэйдзю Чона из Южной Кореи. Его отец-врач потерял здоровье от переработок и рано умер, что заставило Сэйдзю задуматься о здоровье. Так в 2005 году появилась первая версия проекта – Work Smart Labs – сервис с советами по фитнес-упражнениям. Сэйдзю имел хороший организаторский и бизнес-опыт, так как развивал до этого собственный музыкальный лейбл, привозил в Южную Корею новую музыку из других стран. Его сооснователь Артем Пятаков работал в тот момент программистом в Google. Сэйдзю и Артем попробовали множество гипотез с похудением, подсчет калорий, беговые дорожки и тому подобное. И в итоге пришли к выводу, что главное в этом процессе – психология. Так они переключились на коучинг для худеющих, выбрав бизнес-модель «Фримиум» – бесплатный функционал плюс занятия с персональным коучем при оплате подписки. Процесс коучинга направлен на поиск причины поведения клиента. После устранения причины меняется пищевое поведение, что приводит к похудению. Для этого при регистрации клиент проходит длинный персональный тест, который помогает проанализировать его образ жизни. На основе результатов коуч помогает изменить поведение и привычки за ежемесячную плату. В 2016 году Work Smart Labs был переименован в Нум. К своему успеху компания шла 11 лет. В чем ценность для потребителя? В стандартную 16-недельную программу Нум в приложении входят ежедневные статьи о питании, снижении веса и физических упражнениях, которые помогают пользователям сделать лучший выбор продуктов и оставаться мотивированными. Интерактивные задачи, которые помогают пользователям не отвлекаться от процесса похудения и следовать своим целям. Ежедневные рекомендации и поощрения от тренеров Нум, специалистов по изменению поведения, которые дают поддержку и мотивацию. Однако нужно иметь в виду, что тренеры не являются зарегистрированными диетологами. Возможность объединиться с группой нумеров для дополнительной поддержки и подотчетности. Ведение журнала питания, сеансы консультирования. Как видите, в целом ничего особенного. Все это есть у многих конкурентов и фитнес-программ. В чем же секрет их успеха? Похоже, только в реализации, команде и умелом партнерском маркетинге на огромном рынке. В атласе Всемирной Федерации ожирения за 2023 год прогнозируется, что в течение следующих 12 лет 51% населения в мире, более 4 миллиардов человек, будут страдать ожирением или избыточным весом. Значительная часть этих людей будет стремиться похудеть, а значительная часть людей с нормальным весом удержаться от ожирения. Поэтому проекты, связанные с решением проблемы ожирения, получают значительные инвестиции. Вот, например, какие выделяет Crunchbase. Healthify Me. Привлечено более 130 миллионов долларов. Экосистема для здорового образа жизни. Приложение, мониторинг глюкозы, коучи, дашборд с метаболическими параметрами, персонализированные фитнес-планы, различные инсайты. Healthy Health. Привлечено 2 миллиона 100 тысяч долларов. Онлайн-программа управления весом на базе искусственного интеллекта. Beyond BMI. Привлечено 525 тысяч евро. Комплексная онлайн-программа лечения ожирения под руководством команды врачей, диетологов, медсестер и коучей по здоровью. Гигантский рынок похудения, который оценивается более чем в 250 миллиардов долларов, и нерешаемая проблема – вот два прекрасных фактора, которые позволяют запускать здесь бесконечное число новых продуктов. Как зарабатывает NUM? Компания предлагает различные планы подписки. Наиболее популярна четырехмесячная по цене $42.25 в месяц с автоматическим продлением сразу на 4 месяца за $169. Главный канал привлечения новых клиентов – партнерский маркетинг. Компания основана в 2005 году под названием WorkSmart Labs, в 2016 переименована в NUM. Привлекла совокупно $659 миллионов инвестиций. На 2023 год оценивается в 4 миллиарда. Компания планирует IPO по оценке $10 миллиардов. Dollar Shave Club. $1 миллиард за бритвы по доллару. Как заработать миллиарды на скучных ежедневных занятиях? Бритье, чистки зубов, походах в душ. Dollar Shave Club сломала миф о том, что хорошее бритье стоит дорого. История. Рынок бритв в США – $17 миллиардов в год. Казалось бы, что можно придумать на этом старом скучном рынке, где господствуют Unilever и Procter & Gamble? Последнее – владелец бренда Gillette. Но вот однажды на вечеринке Марк Левин и Майкл Дубин, будущие основатели компании, у каждого из которых за плечами уже был неплохой опыт в маркетинге и логистике, разговорились и поняли, что переплачивают за бритье, что бритвы Gillette слишком дорогие, и вообще, зачем там столько лезвий? Так в 2011 году появился Dollar Shave Club, город Венес, Калифорния, США. Марк и Майкл основали компанию на собственные средства и инвестиции стартап-инкубатора Science Inc. и запустили сайт в апреле 2011 года. Первая версия продукта представляла собой сервис подписки, предлагавший 3 тарифных плана, которые можно было в любой момент повысить или понизить в цене. Самый дешевый тариф был всего за $1. А бритвы они просто покупали оптом в Китае. Что любопытно, первых пользователей компания привлекла благодаря вирусному видеоролику на YouTube, который привел к 12 тысячам заказов в первые 48 часов. Этот ролик под названием «Our Blades are f***ing great», что можно перевести как «Наши бритвы оху***ные», приятно смотреть до сих пор. У него за 11 лет накопилось 28 миллионов просмотров. Дальше компания выпустила еще несколько зажигательных видео. Вирусный маркетинг и видео на YouTube стали одним из главных каналов привлечения аудитории, а имейл-рассылки — главным каналом продаж подписчикам. В этой истории столкнулись две бизнес-модели. Старая бизнес-модель Gillette. Основной принцип — продаешь дешево бритвенный станок и дальше всю жизнь зарабатываешь прибыль на лезвиях. Основные точки продаж — крупный ритейл, супермаркеты. Новая бизнес-модель. Подписка, прямая продажа товара клиенту, DTC, Direct to Consumer, без посредников в виде ритейла. Любопытно, что представителям старой бизнес-модели, Gillette, не так-то просто конкурировать с новой бизнес-моделью, так как им невыгодно перестраиваться или конкурировать с самими собой, убивать собственную маржу и бизнес-модель. В итоге им проще купить конкурента. Что они и сделали? В чем ценность для потребителя? Основной посыл DSV – хватит переплачивать за Gillette. И вообще, одного лезвия достаточно. Самый дешевый тариф назывался «Скромные близнецы». Он включал 5 бритв в месяц, на каждой бритве по 2 лезвия, и стоил всего $4 в месяц плюс $2 за доставку. Миллионы мужчин мгновенно встали на сторону Dollar Shave Club, и никакая сила бренда Gillette не помогла их вернуть. Как зарабатывает Dollar Shave Club? Продает подписку на бритвы. Dollar Shave Club DSV основана в 2011 году. За 3 года выросла до 4 миллионов подписчиков и оборота около $200 миллионов в год. Куплена за $1 миллиард в 2016 году компанией Unilever. Shein. TikTok для одежды. Алгоритмы подберут тебе одежду, которая в моде именно сегодня. Знакомьтесь, Shein. Это китайский проект с фокусом на модных вещах для поколения Z. Стартап контролирует всю производственную цепочку от прототипа до создания партии одежды. История. Компания появилась в 2008 году в Нанкине, Китай. Первоначально она называлась Shein Site и занималась продажей свадебных платьев из Китая в США. Ее основатель и CEO Крис Сюй до этого занимался SEO-продвижением и маркетингом. У компании не было собственного производства. По сути, они просто принимали заказы, находили фабрику в Китае, которой передавали заказ, и зарабатывали свою маржу. Но все изменилось с появлением TikTok. В Китае он называется Douyin, и имеет больше функционала, чем международная версия, известная нам. Сейчас Shein, вероятно, самый быстрорастущий стартап в e-commerce. Рост более 100% ежегодно на протяжении 8 лет. Стартап обогнал Amazon по количеству скачиваний в США в 2022 году. Большая скорость, разнообразие ассортимента и персонализация – ключевые факторы быстрой моды. 2 года назад эксперт в области фэшн Джордж Янг предсказал смерть Zara в связи с появлением быстрой моды 2.0. И дело не только в быстроте, но и в технологическом преимуществе китайского гиганта. Сотрудничество с новейшими тех-сервисами дает ему колоссальное преимущество. Целая экосистема компаний-партнеров дает синергию. Вот основные элементы этой экосистемы. Финтех. Широкое использование модели Buy Now, Pay Later, BNPL, разрешающие потребителям приобретать товары в беспроцентную рассрочку. Пользователи BNPL, как и большинство клиентов Fast Fashion, как правило, представители поколения Z и миллениалов. BNPL-провайдер Klarna заявляет, что у нее 147 миллионов активных пользователей, более 400 тысяч розничных партнеров, и она ежедневно совершает 2 миллиона транзакций. Инфлюенсеры. Маркетинговая платформа Maverk помогает Shein находить блогеров и сотрудничать с ними. Платформа привлекла $135 миллионов в качестве капитала для роста. Проект The Digitals использует альтернативный подход к маркетингу, используя 3D-модели вместо людей для демонстрации одежды на цифровых платформах. Производство по требованию. Развитие быстрой моды вынуждает Shein сотрудничать с компаниями, которые помогут сократить запасы, проводить более короткие и целенаправленные сезонные продажи и быстро удовлетворять запросы потребителей. Так, V-Personalize предоставляет инструменты для кастомизации одежды и обеспечивает производство по требованию на коммерческом уровне. Перепродажа вещей, бывших в употреблении. Recurate предлагает полностью интегрированную торговую площадку для перепродаж, которую Shein и другие предприятия e-com добавляют на свои сайты. Другой аналогичный сервис – Trove. Сотрудничает с такими брендами, как Lululemon, Patagonia и Levi's. Логистика возвратов. По данным Industry Dive, более 20% всех онлайн-покупок возвращается. Shein сотрудничает с сервисом Aptoro, который предоставляет возможность осуществлять возвраты без этикеток и упаковок. Это удобно как потребителям, так и предприятиям. И, конечно же, продажам помогает само приложение и алгоритмы а-ля TikTok. В чем ценность для потребителя? Поколение Z подрастает, и у него появляются деньги. В течение следующих 5 лет они будут тратить на 70% больше. При этом существующие сервисы не могут быстро подстроиться под молодых потребителей. На Amazon нет модных вещей. В традиционных социальных сетях неудобный для покупок интерфейс и одни деды. Это открывает окно возможностей для компаний, которые затачивают для подрастающего поколения старые бизнес-модели, используя новые каналы продаж и алгоритмы персонализации а-ля TikTok. По сути, физические товары, в том числе одежду, теперь тоже можно программировать. Раньше ассортимент товаров подбирался долго и дорого. Разработка продукта, фокус-группы, производство, маркетинг. К этому времени товар вполне мог выйти из моды. С приходом интернета пилотные партии можно тестировать хоть каждый день, выложить на сайт прототип, провести АБ-тест и оставить только те товары, которые зашли. Алгоритмы определяют предпочтения людей в каждом регионе и персонализируют ассортимент. Поэтому Shein полюбился модникам и стал крупнейшим розничным продавцом в США в своем сегменте. Плюс это позволяет быстро выпускать новые продукты. Получается улучшенная модель Zara. Если появился новый тренд в одежде, уже через несколько дней такую одежду можно будет купить на Shein. И если в традиционной высокой моде новые коллекции одежды появляются всего 2 раза в год, весной и осенью, то в Shein ежедневно. Удивительно, но в России еще никто не запустил клон Shein, хотя рынок одежды огромный, плюс появилось окно возможностей из-за ухода старых брендов. Как зарабатывает Shein? С точки зрения монетизации, это компания по производству и продаже одежды. Она берет на себя всю вертикаль – производство, дистрибуцию и продажу. Компания основана в 2008 году. Привлекла около $4 миллиардов совокупно. Выручка в 2022 году составила $30 миллиардов. Оценивается в $66 миллиардов. Пока остается частной. Пиндуодуо. Групповые покупки со скидкой. Приведи друга, получи скидку. Пиндуодуо Маркетплейс электронной коммерции, где еда и продукты массового спроса продаются по более низкой цене, если их покупает группа людей. История. Компанию основали в 2015 году Хуан Колин, он же Хуан Джен, Цай Хуалинь и Лэй Чэнь в Шанхае, Китай. Хуан Колин имел до этого хороший опыт работы в Google и в электронной коммерции. Уже в 2016 году ежемесячный валовый товарооборот Пиндуодуо превысил 1 миллиард юаней, это 152 миллиона долларов. А в 2018 году компания вышла на IPO в США и привлекла 1 миллиард 600 миллионов долларов, что стало одной из крупнейших сделок года. В 2022 году в США компанией PDD Holdings была запущена дочерняя компания Pinduoduo Temu. Причин такого взрывообразного роста несколько. Во-первых, начинала Pinduoduo с малообеспеченных слоев населения в Китае в городах 2-3 эшелона, не Пекин и Шанхай, мало охваченных другими технологическими гигантами Alibaba, JD и другими. Во-вторых, сама механика покупок вирусная. Чтобы купить что-то со скидкой, ты должен привести несколько человек. Еще один фактор – WeChat. Для китайцев это не просто мессенджер, а еще и платежное средство. Суперприложение со множеством функций, их гораздо больше, чем WhatsApp или Telegram. Бизнес-модель оказалась настолько успешной, что когда проект вышел на рынок США под брендом Temu, его приложение стало самым скачиваемым летом 2023-го. А в самом Китае запустился второй подобный проект – Синшен Юсюань, который привлек 2 миллиарда долларов инвестиций. Тренд здесь таков. Падение реальных доходов людей дает стимул всему, что помогает экономить. Коллективные закупки, секонд-хенды и ремонт техники. Для таких проектов действует правило – чем хуже, тем лучше. Пандемия и инфляция только подстегнули тенденцию. В чем ценность для потребителя? Услугами платформы пользуются и продавцы, и покупатели. Для покупателя главный стимул – выгода. Допустим, стиральный порошок стоит 10 условных единиц. Но если пригласить 5 друзей и больше в WeChat и сделать заказ больше определенной суммы, тот же порошок выйдет уже в 8 условных единиц. Для продавцов это крупнейшая площадка для почти оптовых продаж, где легко получить большую прибыль с оборота. Как зарабатывает Pinduoduo? Основные деньги проект зарабатывает не на комиссии с продаж товаров, а на рекламе, продвижении продавцов. Компания основана в 2015 году, в 2018-м стала публичной. Выручка за 2022 год более 18 миллиардов 900 миллионов долларов. Капитализация более 130 миллиардов. Больше 300 миллионов пользователей. Whatnot. Аукционы в прямом эфире. Как выстроить клиентов в очередь и заработать сверхприбыль? Применять механику аукциона. Если скрестить eBay, Instagram и Taobao Livestream, то получится стартап Whatnot, который поднял раунд в размере 20 миллионов долларов от инвестиционного фонда A16Z. Он позволяет каждому владельцу сайта или онлайн-трансляции устраивать аукционы в прямом эфире. История. Проект появился в Калифорнии, США в 2019 году. Основатели Грант Лафонтен и Логан Хэт начинали с узкой ниши. Продавали коллекционные игрушки Funko Pops. В 2020-м началась пандемия, множество людей устремились в онлайн в поисках заработка. Тогда-то основатели и перепозиционировали свой проект как сервис для организации онлайн-аукционов. И он взлетел. Сотни миллионов инвестиций и почти 4-миллиардная стоимость всего за несколько лет. А выглядит все как бизнес на мелочах. Основной фокус проекта – коллекционные вещички для гиков. Фигурки покемонов, спортивные карточки и так далее. Продавцы создают аукцион в прямом эфире. Зрители могут общаться и делать ставки. Стартап всего лишь взял на себя платежи и всю логистику и берет за свои услуги с продавцов 8% с каждой сделки. В этой же нише успешно работают и другие сервисы. Лиза, LifeScale TV, ByWiz превращают обычный шопинг в стриминговый. Network – сеть топовых инфлюенсеров, продающих вещи. Offer позволяет владельцам сайтов по недвижимости вставить виджет для аукционов. Katowiki – аукционы для коллекционных вещей с экспертами. Этот проект поднял мегараунд инвестиций в размере 150 миллионов евро. В чем ценность для потребителя? С помощью Whatnot и подобных сервисов блогер или владелец коллекционной вещи может продать ее дороже за счет механики аукциона, а участники получают дополнительный адреналин и развлечения за счет элемента шоу и конкуренции друг с другом. По сути, проект объединил в себе несколько трендов и бизнес-моделей. Шоппертейнмент. Онлайн-покупки все больше становятся приятным развлечением, своего рода шоу, а не просто обменом денег на товар. Этот тренд взлетел в Китае на платформах Taobao и Douyin TikTok, а теперь постепенно доходит и до Запада. Нишевое позиционирование, маркетплейс для владельцев коллекционных вещей, позволяет выстроить сообщество и выделиться среди гигантов e-commerce. Также взлету проекта способствовал бум на коллекционные вещи как объект инвестиций в период высокой инфляции. Аукционы. Они всегда супервыгодны для продавцов и невыгодны для покупателей. Но азарт все равно привлекает новых покупателей, которые задирают цену все выше. А это, в свою очередь, привлекает новых продавцов. Мы это видели в сфере недвижимости, Unreserved, автомобилей, Motorway, и коллекционных вещей, Katowiki. Прямые эфиры. Все вдохновляются успехом азиатских проектов на этом поприще. Теперь функционал продаж в прямых эфирах копируют и западные платформы – YouTube, Pinterest и X, бывший Twitter. Лайвстрим-шоппинг взлетел в Китае. Там это рынок размером 170 миллиардов долларов с настоящими фабриками стримеров. Понемногу модель приживается и на Западе – PopShop Live. Вещички для геймеров и гиков. Игры становятся неотъемлемой частью культуры. Если раньше все мечтали быть похожими на рок-звезд, то теперь в тренде звезды киберспорта. И нишевым сервисам в этой теме проще набирать первых фанатов. Ведь геймеры зачастую являются ранними последователями и любят пробовать новое. Партнер A16Z Крис Диксон еще в 2010 году сформулировал красивую мысль. Следующая большая вещь поначалу будет выглядеть как развлечение и нелепая игрушка. Как зарабатывает Whatnot? Берет с продавцов комиссию. Проект запущен в 2019 году и привлек совокупно 260 миллионов долларов. В 2023 году оценка достигла 3 миллиардов 700 миллионов долларов. Пока компания остается частной. Речадж. От разовых продаж к подписке. Как превратить разовых покупателей в постоянных? Речадж добавляет подписную модель к существующим интернет-магазинам, которые продают физические товары. История. Человечество пока не придумало лучшей бизнес-модели, чем регулярная подписка на товары или сервис. В случае подписки вы привлекли клиента один раз и дальше зарабатываете на нем условно всю жизнь. Красота! Вот почему каждый предприниматель хочет превратить разовых клиентов в постоянных подписчиков и сделать продажи регулярными. Компания Recharge Payments основана в 2014 году Ойсином О'Коннором и Майклом Флинном в Калифорнии, США. Основатели увидели запрос от владельцев магазинов товаров регулярного потребления, косметика, корма для животных и так далее, привязать карту оплаты клиента, чтобы дальше все происходило автоматически. Так появилась платежная система с функционалом ежемесячной подписки и простой виджет «Надстройка», который легко интегрировать в свой интернет-магазин и тут же предложить существующим клиентам за некий бонус, например, за скидку в 5%, перейти с разовых оплат на подписную модель. В России самые популярные движки для интернет-магазинов – WooCommerce, WordPress, Tilda, Bittrex, Magento. При этом основное количество продавцов торгуют на платформах Ozon, AliExpress, Wildberries, Avito. Все это потенциальные клиенты Recharge. По утверждению основателей, проект прибыльный. Выручка с момента создания ежегодно росла более чем вдвое. На сайте Recharge говорится, что в 2021 году объем транзакций достиг почти 10 миллиардов долларов. Но это GMV, Gross Merchandise Volume, общий объем товарооборота, всех магазинов-партнеров. Выручка проекта составляет как минимум 1% от этого объема, то есть около 100 миллионов долларов. Проект привлек 227 миллионов долларов инвестиций и теперь стоит 2 миллиарда. В чем ценность для потребителя? Recharge нацелена на интернет-магазины, которые продают товары регулярного потребления. Владелец магазина за пару минут ставит виджет и предлагает покупателям опцию подписаться на товар и сэкономить. Так интернет-магазин увеличивает LTV, прибыль с каждого клиента за время жизни, а стартап зарабатывает на комиссии с каждой транзакции. Удобство в том, что владельцу магазина не нужно менять свою платежную систему. А для обеспечения регулярных доставок можно выбрать любого партнера из списка, предлагаемого сервисом. К Конечно, по подписке хорошо зайдут только товары с постоянным спросом. Витамины, кофе, шампуни, косметика, стиральный порошок, хлеб, молоко. В чем тренд? Во взлете модели Direct to Consumer и сервисов по подписке. Свой интернет-магазин сейчас можно создать буквально за пару часов. А вот с привлечением клиентов и повторными продажами у всех беда. Поэтому если какая-то штука способна поднять конверсию, возвращаемость или LTV хотя бы на 1%, она обречена на успех. Речач как раз повышает и конверсию, и повторные продажи, и LTV. Это в теории. На практике все зависит от реализации, то есть от команды. При этом существует антитренд – вечные подписки. Это когда вы за фиксированную сумму даете постоянный доступ к своему сервису. По сути, это возврат к модели разовых транзакций. В каком случае он целесообразен? Например, ваш LTV в среднем 100 тысяч рублей, и клиент живет в вашем сервисе 2 года. В этом случае, сделав тариф «Вечная подписка» за 200 тысяч рублей, вы зарабатываете больше. Как зарабатывает Речач? К системе подключено 15 тысяч магазинов. Минимальный тариф – $60 в месяц, $720 в год. Это как минимум 10 миллионов в год. Плюс 1% с каждой транзакции, включая эквайринг. Компания основана в 2014 году. Привлекла $227 миллионов инвестиций. Оценка на 2023 год – $2 миллиарда. Пока остается частной. StockX. Миллионы на кроссовках. Как перестать тратить и начать инвестировать в кроссовки? На платформе StockX продаются товары, которым возможно применить механику аукциона, примерно как на eBay. История. Компания была основана в Детройте в 2015 году четырьмя сооснователями – Дэном Гилбертом, Джошем Любером, Грегом Шварцем и Крисом Кауфманом. Начала StockX как площадка по продаже лимитированных коллекций кроссовок таких брендов, как Nike, Adidas и других. Идея проекта была навеяна предыдущим сайтом одного из основателей – Campless. Это было издание, посвященное редким кроссовкам. В настоящий момент там продаются не только кроссовки, но и электроника, часы, бейсбольные карточки и многое другое. StockX сводит продавцов с покупателями, делает логистику и платежи, берет на себя проверку подлинности кроссовок, работает с возвратами и дает гарантию, что приобретаемый товар не подделка. К 2024 году общий рынок кроссовок обещает вырасти на 50% и достигнуть почти $100 миллиардов. Блогеры и компании стараются зайти на этот рынок. Так, мессенджер Slack в маркетинговых целях выпустил собственные кроссовки совместно с Коли Хаан. Даже вторичный рынок кроссовок, подержанные или перепродажа, это огромные цифры. К 2030 году рынок бывших в употреблении сникеров достигнет $30 миллиардов. На, казалось бы, банальных кроссовках уже несколько компаний стали единорогами, получили оценку больше $1 миллиарда. Среди них калифорнийский Goat, британская Edit LDN, японская Soda, лос-анджелесская и гонконгская Kicks Crew. В других странах индонезийская компания Kick Avenue и индийская Downtown привлекли средства инвесторов для создания премиальных рынков кроссовок. StockX, кроме всего прочего, знаменита тем, что привлекла $110 миллионов от фонда DST Юрия Мильнера. В чем ценность для потребителя? Кроссовки сегодня – популярный вариант альтернативных инвестиций. Здесь как с любыми коллекционными предметами. Даже если они не вырастут в цене, в худшем случае они будут вас просто радовать. Кроссовки или часы можно носить, картинами любоваться каждый день, вином угощать дорогих гостей. Такой подход привлекает некоторых клиентов больше, чем наблюдение за графиками акций в телефоне. Помимо этого, кроссовки – центральный элемент в одежде и самоидентификации. О причинах можно говорить долго. Это и рост субкультурного спорта, и ностальгия миллениалов по детству, и популярность здорового образа жизни. К тому же и баскетбол стал снова популярным. Плюс Netflix снял сериал «Последний танец» про Майкла Джордана и Red Bulls. Некоторые эксперты утверждают, что здесь основной растущий рынок инвесторов и потребителей – Китай. Как зарабатывает StockX? У компании достаточно стандартный способ монетизации – 6-9% с каждой транзакции плюс плата с продавца за услуги продвижения карточек товаров. Основана в 2015 году. Привлекла совокупно $495 миллионов инвестиций. Текущая оценка – $4 миллиарда. зарегистрировано более 1,5 миллионов продавцов и 12 миллионов покупателей. Fanatics. Монетизация спортклубов. Как заработать на спортивных фанатах? Fanatics заключает со спортивными клубами лицензионные договоры, которые позволяют сервису выпускать и продавать одежду с символикой этих клубов. История. Один настоящий фанат ценнее 1000 подписчиков. Это вам скажет каждый блогер, музыкант или артист. В спорте работает то же правило. Спортивные клубы во всем мире, оказавшись в упадке после пандемии, вынуждены искать дополнительные источники дохода. Пример подает неутомимая компания Fanatics, которая в 2022 году получила 1,5 миллиарда долларов в очередном мегараунде инвестиций. Компания была основана в 1995 году братьями Алланом и Митчеллом Трагерами. Они начинали с обычного магазина, торгующего мерчем для футбольных фанатов в штате Флорида, США. В 1998 к ним присоединился в качестве партнера и SEO Майкл Рубин, создавший к тому моменту логистическую компанию Global Sports Incorporated. В 2011 он выкупил Fanatics у братьев-основателей, и простой онлайн-магазин стал превращаться в бренд с собственными производственными мощностями, быстро реагирующий на запросы покупателей. С 2012 года компания планомерно скупает конкурентные бизнесы и производства, привлекая инвестиции на сотни миллионов долларов. Она уже выбрала в себя Dreams, Kitback, Majestic Athletic, Tops, Mitchell & Ness, PointsBet. Даже пандемия не остановила рост. В начале 2020 года Fanatics временно переключилась с футболок на производство масок и халатов для медиков и основала фонд All In Challenge, свое благотворительное подразделение. И в том же году приобрела активы еще двух компаний, так что ее оценка в 2020-м достигла 6 миллиардов 200 миллионов долларов, а в 2021-м – 18 миллиардов. В 2018-2019 годах компания получила права на разработку, производство и распространение всей фанатской экипировки Nike сроком на 10 лет. В 2021 она завладела еще и правами на производство и распространение коллекционных карточек от MLB, MLBPA, NBA, NBPA и NFLPA, начиная с 2026 года. В начале 2022 года Fanatics объявила о раунде сбора средств в размере 1,5 миллиарда долларов, в результате чего последняя оценка компании составила 27 миллиардов, а в 2023-м купила очередной бизнес и останавливаться не собирается. В чем ценность для потребителя? Ядро аудитории Fanatics – спортивные фанаты, которые покупают здесь одежду любимой команды и сопутствующие товары. Благодаря тому, что компания поглотила многие конкурирующие бренды и производства, у нее огромный ассортимент готовой продукции и быстрое изготовление на заказ любой другой. Fanatics имеет высокие показатели удержания и повторного привлечения клиентов. Около 80% покупателей возвращаются. Средний чек больше $100. На том же рынке есть и другие успешные проекты. Цифровые карточки футболистов Sorare, баскетболистов NBA Top Shot. Продажа акций напрямую фанатам. Manchester United планирует новый класс акций специально для фанатов. А лига Fan Controlled Football позволяет управлять клубами с помощью покупки NFT. White Label сервисы. Так в Бразилии футбольные клубы запускают собственных виртуальных операторов сотовой связи. А стартап Cardless получил 40 миллионов долларов инвестиций на сервис по выпуску кредиток от спортклубов. Как зарабатывает Fanatics? У мерча высокая наценка, плюс производить его можно по запросу. Начав со старого доброго мерча для клубов NBA, NHL, NFL и других, компания теперь превращается в глобальную цифровую спортивную платформу, находя все новые объекты монетизации – коллекционные карточки спортсменов, игры, билеты и, конечно, NFT. Компания основана в 1995 году и пока остается частной. На 2023 год ее оценка составила 27 миллиардов долларов. Рост на 50% от прошлого раунда в августе 2021-го. В 2023 году ожидаемая выручка превысит 8 миллиардов долларов. Roblox – огромный бизнес из детской онлайн-песочницы. Когда игра становится реальностью, а работа и учеба – лишь элементы этой игры. Roblox – игровая платформа, где игроки могут создавать, распространять и монетизировать собственные игры. Основная целевая аудитория – дети и подростки. Однако платформа популярна и среди пользователей старшего возраста. История. Roblox была основана в 2004 году Дэвидом Бассуки и Эриком Касселем в Калифорнии, США, под названием DynaBlox. Они скрестили идею своей прошлой компании Knowledge Revolution, которая создавала обучающее программное обеспечение для экспериментов по физике, и социальную сеть Friendster, которая была популярна на тот момент. В 2006 году платформа прошла бета-тестирование и была переименована в Roblox. В 2017 году компания получила 82 миллиона долларов инвестиций и в следующем году приобрела разработчика ПО PacketZoom для своей мобильной версии. А в 2019-м Roblox был запущен на китайском, немецком и французском языках. Главная особенность платформы — там даже дети могут создавать свои простые игры. Плюс виртуальная экономика, основанная на виртуальной валюте Robux. Звучит как какая-то детская песочница, не правда ли? Но вот несколько фактов. Roblox вышла на IPO в 2021 году, и ее рыночная стоимость составила 38 миллиардов 260 миллионов долларов. Выручка за 2022 год – 2 миллиарда 200 миллионов. Ежедневная активность пользователей составила 65,5 миллионов человек, а общее время игры – 14 миллиардов часов. Gucci запустила свой виртуальный мир на этой платформе. Рэпер Lil Nas X провел концерт в Roblox и собрал 33 миллиона просмотров. Еще в 2013 году компания позволила авторам игр обменивать виртуальную валюту Robux на реальную. Это привело к росту выплат разработчикам с каждым годом и привлечению новых. Именно разработчики игр стали драйвером роста проекта. Больше разработчиков — больше игр, больше пользователей. Больше выплат разработчикам — больше разработчиков. Рост выручки и разработчиков, естественно, привлек инвесторов. Проект Voldex решил инвестировать в разработчиков Roblox игр. Они скупают у инди-разработчиков игры и разгоняют их с помощью своей профессиональной команды. В портфолио стартапа уже 12 игр. Они привлекли 3 миллиона долларов инвестиций на дальнейшее расширение. Другой проект, Infinite Canvas, привлек 2 миллиона 800 тысяч долларов инвестиций на сервис поддержки создателей контента для метавселенных. К ним отнесли Roblox, Minecraft и Fortnite. Они инвестируют в перспективных разработчиков и помогают с созданием и продвижением игры, а взамен получают права на эксклюзивные партнерства с брендами в игре. К примеру, H&M может брендировать вашу игру в Roblox. Рекламную выручку делят стартап и разработчик. В чем ценность для потребителя? Геймеры — будущие звезды. Сейчас отношение к играм меняется радикально. Они все меньше воспринимаются в качестве развлечения и все больше как платформа для социализации, заработка и будущих метавселенных. Топовые игроки и создатели контента становятся кумирами для миллионов школьников по всему миру. Кто в здравом уме будет выбирать работу в офисе, когда есть возможность целыми днями играть в игры и зарабатывать на этом? Как зарабатывает Roblox? Доход приносит продажа внутриигровой валюты Robux, подписка, рекламные интеграции, лицензирование. Команда основана в 2004 году, вышла на IPO в 2021. Текущая капитализация — около 20 миллиардов долларов. Выручка за 2022 год — 2 миллиарда 200 миллионов. Три четверти американцев в возрасте от 9 до 12 лет — пользователи Roblox. Синтезия. Сделай своего цифрового блогера. Виртуальный маркетолог компании может быть привлекательнее обычного человека и в 100 раз производительнее. Видеоформат захватывает мир. Люди уже не хотят читать просто не текста. Однако создание видео требует на порядок больше времени и денег. На помощь приходят нейросети. Сейчас уже практически невозможно отличить настоящего человека от дипфейка. Сервис Synthesia позволяет превратить текст или презентацию в видео с говорящим дипфейк-актером. История. Synthesia основали в 2017 году исследователи и предприниматели Лурдес Агапита, Виктор Рипарбелли, Матиас Ниснер и Штефан Тьерильд. Штаб-квартира находится в Лондоне. Компания разрабатывает ПО для создания цифровых двойников. Synthesia привлекла 50 миллионов долларов инвестиций и создала практически фабрику аватаров. Стартап выбрал правильную стратегию, сфокусировался на корпоративном сегменте. Компания может за пару минут создать своего цифрового персонажа, который, например, проведет обучающий видеокурс для сотрудников или позовет потенциальных клиентов на выставку. Доступно 40 готовых аватаров от стартапа, а за $1000 можно получить своего собственного. У Synthesia уже тысячи корпоративных клиентов, в их числе BBC, Google, Nike. Из интересных применений Synthesia заменили ведущего новостей в Южной Корее дипфейком, а в документальном фильме про Чечню сделали спикеру искусственную внешность. Тренд на видеоформат с дипфейками растет. На нем зарабатывают и другие компании. Похожий стартап Rephrase называет себя MailChimp для видео. Можно написать текст с именем клиента, и нейросеть автоматически сгенерирует ему персональное дипфейк-видео. Стартап утверждает, что такие видео повышают CTR на десятки процентов. Soul Machines — создание виртуальных людей, которые будут служить нам в метавселенных. Проект Neon от Samsung — видеочат с виртуальным человеком, который выглядит максимально реалистично. Сценарии использования — искусственные телеведущие, банковские консультанты и компаньоны. Но появился и антитренд — борьба с дипфейками, которая перерастает в гонку вооружений. Так Microsoft перед выборами в США запустил свой сервис по отслеживанию дипфейков. Также на этой теме взлетели стартапы Sensity и Sentinel. В чем ценность для потребителя? Цифровой блогер или ведущий новостей почти всем лучше живого человека. Он не болеет, не стареет, не просит повышения зарплаты. Ему не нужен стилист и светотехник. Он может работать круглосуточно, создавать 1000 роликов в секунду на 120 языках. Его можно сдавать в аренду и продавать долю в нем. Дорогостоящие звезды тоже вскоре могут стать не так нужны, ведь можно раскрутить собственного виртуального блогера. Как это применить разработчикам и предпринимателям? Запускать свои проекты в области виртуальных людей. Будущие банковские клерки, продавцы-консультанты и инфлюенсеры — это, скорее всего, такие вот цифровые персонажи. Любые проекты, которые что-то делают в этом поле с более низкой стоимостью привлечения или с лучшим удержанием аудитории, обречены на успех. А так как стоимость создания дипфейка уменьшается с каждым годом и стремится в перспективе к нулю, проникновение виртуальных людей во все сферы — лишь вопрос времени. Как зарабатывает Synthesia? Тариф на дипфейк начинается от $30 в месяц. Компания основана в 2017 году. Привлекла совокупно $157 миллионов. На 2023 год оценивается в $1 миллиард. 4500 корпоративных клиентов. Пока остается частной. Послесловие. Разобранные нами компании в основном создавались в предыдущее десятилетие. Вопрос на $1 триллион. Какие единороги будут возникать в 20-х годах? Наша ставка на генеративный AI, на бизнес-модели, вдохновленные чат-GPT и подобными технологиями. За предыдущие столетия машина превзошла человека в физическом труде. Возникли самые разные механизмы, от трактора до подъемного крана, помогающие людям традиционных профессий. Как результат, общество сделало гигантский шаг. Мир середины 20 века стал совершенно не похож на то, как он выглядел в веке 17. Затем появились компьютер, интернет и смартфон. Машина научилась считать, дала нам мгновенную связь со всем миром, а потом еще и уменьшилась настолько, чтобы залезть в карман каждого человека. И все это случилось не в учебнике истории, а буквально на наших глазах. Результат – множество бизнес-моделей, использующих новые возможности. Часть из них мы описали в этой книге. И прямо сейчас ученые и инженеры сделали новый прорыв. Машина научилась еще и писать. И этот скачок не менее революционный, чем предыдущий. Сотни миллионов людей работают в офисе, и писать в той или иной форме их основная деятельность, как когда-то основной деятельностью подавляющего большинства был физический труд. Новые технологии дадут возможность писать лучше, быстрее, точнее, дешевле, чем раньше. От применения нейросетей офис изменится не меньше, чем от механизации изменилось сельское хозяйство. Консалтинговые агентства оценивают будущие изменения в $1 триллион ВВП. И мы думаем, они скорее недооценивают их, чем переоценивают. Вряд ли кто-то в 19 веке осознавал всю мощь двигателя внутреннего сгорания. Первыми и, возможно, самыми наивными бизнес-моделями генеративного искусственного интеллекта будут и уже становятся B2B-компании, помогающие в рутинных задачах. В каждой профессии есть что-то относительно простое, что все равно требует много усилий. Подумайте, например, о врачах, заполняющих медицинские карты, или о менеджерах по продажам, пишущих индивидуальные поздравления каждому потенциальному клиенту. Подобные боли по одной разберут себе сотни и тысячи стартапов, каждый в своей нише. Думаем, что именно о таких компаниях мы и будем писать новую книгу через 10 лет. Разумеется, с помощью AI-помощника, который возьмет на себя 95% рутины и в этом деле тоже.